Изначально был только род. Да. Прародитель всего сущего, бог-творец, который обитал в бескрайнем хаосе, окруженный тьмой. Род создал светлых богов и богинь, дав им силы на управление миром. Перун, повелитель грома и молнии. Вавес, защитник животных и богатств. Макаш, богиня судьбы и плодородия. В то время земля была покрыта лишь водой. Тогда род создал птицу и приказал ей нырнуть на дно океана, чтобы та достала песчинку, из которой род создал сушу. Птица нырнула трижды и на третий раз принесла песчинку. Род выдохнул на нее, и из песчинки появилась суша. Затем род создал растения, деревья и животных, чтобы оживить землю. И наконец он создал первых людей из глины, вдохнув в них душу, чтобы они могли жить на земле, трудиться и почитать богов. В благодарность людям за службу и покорность боги возвели город из бессмертного дерева, который прозвали Красноград, что в переводе на современный язык значит «красивый город». Об этом городе в дальнейшем и пойдет речь. В городе Красноград уже в шестом поколении проживала семья по фамилии Мельник, хотя к мельницам они не имели никакого отношения, кроме того, что прапрапрадед главы семьи напился брашки и наспред замерз в мельнице. Оттуда и появилась фамилия. Их в избе жило 5 человек. Доброслав Радмирович был главой семьи, но по крайней мере он себя таким считал. В основном он трудился в поле, но и не брезговал любой другой работой. Про таких, как Доброслав Радмирович, в Краснограде говорили: у дядьки руки из правильного места растут. Или просто рукастый распиздяй. Работы у него всегда было много, поэтому он никогда не скучал. Жена Владимировна, мать остальных троих детей, кто жил в этом доме. Хранительница домашнего очага, которая способна приготовить вкуснейший ужин, хоть из говна и палок. Жена Владимировна вынашивала в голове сотни тысяч вкуснейших рецептов. На ее хрупкие плечи упало большое хозяйство, за которым она ухаживала, не жалея сил. Такие женщины, как она, были символом этого города, ведь на них держался весь порядок и спокойствие, гармония и стабильность. Старшего сына звали Радомир, друзья называли его Радик или Радя. Радомир еще не успел определиться, кем он хочет стать в этой жизни, поэтому его молодой разум цеплялся за все идеи подряд и создавал хаос. Жена Владимировна постоянно поговаривала, что Радомиру уже пора жениться, но он, кажется, еще не готов к такому серьезному шагу. И в избе ночью, лежа возле теплой печи, перед сном Радомир представлял себя богатырем, жизнь которого полна счастья и приключений. Младших дочерей звали Радослава и Мирослава, они были двойняшками. Вот только был один нюанс. Радослава и Мирослава были абсолютно не похожи на друг друга, начиная от цвета волос, заканчивая характером и ростом. Радослава была домашним ребенком, которая любила топить печь и выпекать хлеб, в отличие от Мирославы, которая любила кататься на лошадях, стрелять из лука и давать пиздюлей всему или кому их можно вломить. Скудный характер. Хотя в этом доме жил еще один персонаж. Он любил без остановки болтать, вот только был он не человеком, а котом, по кличке Том. Том любил спать возле печи и раздавать всем советы. Некоторые из них были даже дельные, но большинство из них напоминали пургу. Пользовался ли он авторитетом в этом доме, трудно сказать, но иногда к его советам прислушивались. Всю эту банду охранял пес по кличке Добрыня. Добрыня был большим, тупым и агрессивным псом, поэтому местные жители использовали для него кличку Долбоёб. Род создал богов и богинь, затем землю. Великие боги на земле, созданные родом, построили город, который взрастил великих людей, чью историю я вам расскажу. Добро пожаловать в Красноград, город великих людей. Божа Владимировна суетилась с утра, солнце еще не встало. Сегодня для семьи Мельник был непростой день. Настала их очередь поливать дерево судеб, которое росло в центре города. По традиции, дерево судеб должны поливать незамужние девушки. В этом году настала очередь Радославы и Мирославы. Божена Владимировна будила своих дочерей. «Подъем, девица, скоро солнце взойдет. Нельзя, чтобы кто-то видел, как вы поливаете дерево. Это не к добру». Мирослава сопротивлялась. «Какого хрена? Если никто не видит, то откуда они узнают, кто поливал дерево? Полей сама, мам, я хочу спать». Божена Владимировна стянула с нее одеяло. «Быстрее просыпайся и не неси чушь». Мирослава встала и пошла к печи, возле которой спал Том. Она отодвинула его ногой, чтобы взять кувшин с водой для того, чтобы умыться. Том недовольно ворчал: «Какого хуя? Так рано встали!» Мирослава сонно сказала: «Поливать дерево судеб». «Дерево судеб? Нахрена? Оно и без вас неплохо растет. Такая традиция!» Том недовольно пробурчал: «Хуица! Чертовы рабы системы!» Бажена Владимировна подняла кота и выбросила его за дверь на улицу. Радослава заплетала волосы и слушала нотации матери. «Значит так, с ней все понятно». Она показала пальцем на Мирославу. «Я скажу честно, я больше надеюсь на твое благоразумие. Вот кувшин с компостом для дерева судеб. Я делала его несколько месяцев. От вас не требуется ничего сверхъестественного. Просто отнесите его с Мирославой под дерево судеб и полейте его так, чтобы никто не видел. Все ясно», — Радослава сказала. «Да уж чего тут не ясного, мам? Первый раз, что ли? Смотрите мне». Бажена Владимировна отдала кувшин с компостом дочерям и выставила их за дверь. Радослава подняла кувшин и взяла его на руки. Мирослава сказала ей: «Ну, я вчера и нажралась». Сестра ответила ей: «От тебя воняло брашкой на весь дом. Но мать подумала, что это от отца. От него, наверное, тоже несло». «Наверное. Давай помогу». Радослава дала ей ручку от кувшина, и они понесли его вдвоем. Во дворе проснулся пес и увязался за ними. Радослава кричала ему: «Фу, Добрыня, иди домой!» Сестра смеялась: «Да что здесь такого? Пусть идет с нами. Тебе же ясно сказали, нельзя, чтобы нас кто-то видел. Он же собака. Ну и что? Сказано же, что нельзя». «Радослава, ты действительно веришь во всю эту чепуху? Вот ты сама подумай, как кто-то узнает, поливали мы дерево или нет, если никто не должен нас видеть? Это придумали старые пердуны для того, чтобы контролировать таких, как мы. Даже если и так, мы должны сделать то, что должны. Но Добрыня пойдет с нами». «Да черт с ним, пусть идет». Спустя пару сотен метров они доволокли кувшин. В центре спящего города стояло гигантское дерево с серебряными листьями. Сестры подошли к нему, поставили кувшин с компостом на землю. Мирослава сказала: «Подожди, мне кажется, камень в сапог попал». Она скакала на одной ноге в попытке вытрусить камень из сапога, как вдруг споткнулась и начала падать, ухватившись за кувшин с компостом. Тот перевернулся и разлился на землю. Радослава паниковала: «Какого хрена ты творишь?» Она стала поднимать кувшин, спасая остатки компоста. Но, обернув голову, она увидела, что их пес Добрыня сыт под дерево судеб. «Ах ты, ублюдок, что ты делаешь?» Радослава кинула камнем в собаку, и тот, заскуливший, убежал, так и не наделав свои дела. Мирослава сказала: «Кажется, мы в дерьме». «Ну ты и овца, Мирослава, тебе вообще ничего нельзя доверить. Мне надо было идти одной». Мирослава успокаивала сестру: «Спокойно, ничего такого же не произошло, мы сейчас все исправим». Она взяла кувшин и подошла к ближайшему колодцу, набрала с него воды, смешавшись с остатками компоста, и вылила под дерево судеб. Радослава обиженно ей сказала: «И ты думаешь, это поможет?» «Ой, да забей ты, нас все равно никто не видел, пошли лучше домой, я есть хочу безумно». Они взяли кувшин и пошли домой. Дома стоял приятный запах выпечки. Бажена Владимировна делала пирожки с вишней. Она спросила у дочерей: «Ну как все прошло?» Радослава только открыла рот, как тут же сестра засунула туда теплый пирожок с вишней и ответила за нее: «Нормально все прошло, мам. Мы справились с задачей». Брослав Радомирович и Радомир ехали на повозке ночью в христианскую деревню. Радомир спросил: «Зачем мы каждый ход воруем капусту у христиан? Почему мы не можем вырастить ее сами?» Доброслав Радомирович смеялся: «Ну ты что, совсем тупой? Не понимаешь?» «Нет, не понимаю. Христиане не едят капусту. Тогда зачем они ее выращивают?» «Не знаю, у них много нелогичных вещей. Попробуй разберись во всем. Да и какой смысл разбираться? Зачем мне выращивать капусту, если она сама растет?» Радомир задумался, следя за повозкой, а после спросил: «Почему жители Краснограда так не любят христиан?» «Ну, как тебе объяснить, сынок? Они немного это, как бы не сказать слишком грубо, отсталые». «Отсталые?» «Да, ну ты сам посуди. Они верят в то, что Бог создал мужика, которого убили другие мужики, и теперь они должны жить как этот мужик, потому что он сын Бога». «Бог создал мужика?» «Да». «Подожди, но если они будут жить как этот мужик, то их тоже убьют другие мужики?» «Ну, насчет убьют или нет, это не мое ума дело. И в такие дела мы не лезем. А насчет того, что их капуста принадлежит нам, это всем известный факт, так как она выращена на нашей земле. Если бы не мы, то никакой капусты у них и не было бы. Понимаешь?» «Ну это да. Тут не поспоришь. Да и вообще они охренели. Вот тут ты прав, сынок. Наконец-то начинаешь понимать, в чем суть. Доброслав Радомирович заулыбался и похлопал сына по плечу. Темнело. Они стали подъезжать к крестьянскому поселку. В их хатах тускло горел свет, который начинал гаснуть с наступлением тьмы. Отец и сын выжидали момента, пока все уснут, для того, чтобы приступить к делу, из-за которого они приехали. Радомир вышел из повозки и стал бродить по окрестностям, пытаясь убить время. Он заглядывал в дворы христиан, которые были чистыми и ухоженными. Казалось, они занимались здесь хозяйством под линейку. В какой-то момент Радомира даже начала восхищать архитектурой и рациональность христиан, пока он не вернулся к отцу. Доброслав Радомирович спросил у него: «Ну что, видел? Легли они спать или еще нет?» «Не знаю, мне показалось, что у них все тихо». «Точно тихо. Но сходи сам проверь. Вот еще, буду я тут шляться. Не для этого я тебя с собой брал». Доброслав Радомирович достал из повозки мешки, намекая своим жестом, что он готовится идти на дело. После он закинул за спину мешки и пошел к кому-то в наглую в сарай. Радомир прокомментировал это: «Пиздец нахуй, как у себя дома». Доброслав Радомирович грузил в мешки капусту и складывал их в повозку. Радомир стоял на шухере и выглядывал христиан, как вдруг он увидел, как в одном из домов тускло засветился свет. Из него вышла молодая девушка и, видев их, тут же зашла назад в хату. Радомир подбежал к отцу: «Валим нахуй отсюда, нас увидели». Доброслав Радомирович спокойным голосом ему ответил: «Кто?» «Не знаю, какая-то девушка, барышня, женщина, какая разница, кто увидел, надо бежать. У нас еще два мешка». «Да брось ты их!» Он осуждающим взглядом посмотрел на сына. «Да чего ты нахуй такой ссыкун? Что они нам сделают?» Вдруг Доброслав Радомирович увидел свет факелов, а после грубый бас мужских голосов. Он отдал Радомиру мешок с капустой и сказал: «А вот это уже не по плану. Съебываемся нахуй отсюда, сынок, пока нам пизды не всыпали». Радомир бежал с мешком к повозке, что есть сил. За ним гналась разъяренная толпа с вилами и факелами. Они запрыгнули в повозку, и Радомир ударил коня, что есть сил. Фактически догнавшая их разъяренная толпа кричала им в спину: «Ублюдки, подонки! Как вообще таких земля носит? Они воруют нашу капусту каждый год!» Доброслав Радомирович не стал терпеть обзывательство и клевету в свой адрес. Он крикнул им в ответ: «А это я спиздил вашу капусту, нахуй, хули нахуй, вы мне нахуй сделаете?» Этот ответ показался ему недостаточным, поэтому он залез на мешки с капустой и снял штаны, обнажив для толпы свой половой орган, и крикнул толпе: «Поцелуйте моего Белеса, пидорюги!» Мирослава по всему дому искала свою корзину. Они с сестрой собирались идти в лес по грибы. Она психовала: «Где эта ёбаная корзина?» Она выбрасывала вещи из каморы и попала в спящего кота. Том кот был зол. Он сказал ей: «Какого хуя? Чего тебе на жопе ровно не сидится? Я ищу свою корзину для грибов. Радослава уже ждет меня на улице. Ты можешь искать ее в другом месте?» Мирославу выбесило это еще больше. «Эй, пиздюк! Ты вместо того, чтобы лежать, лучше бы помог мне ее искать. Только умеешь, что яйца лизать и в огороде срать». Кот возмутился: «Свои яйца лизать не зашквар. Пошел ты нахуй, Том». Мирославу злобно хлопнула дверью и вышла на улицу. Там ее ждала сестра с двумя корзинами. Она сказала: «Ты чего так долго?» Мирослава посмотрела на нее с изумлением. «Ты не поверишь, корзину искала». «Я уже знала, что все так будет. Поэтому все подготовила и взяла твою корзину». «Спасибо, сестра». Они держали путь в рыжий лес. За ними тут же увязался пес Добрыня. Радослава сказала: «Что-то я не очень хочу, чтобы с нами шел после того случая». Мирослава зевала: «После какого случая?» «После того случая, о котором мы договаривались не вспоминать». «Мы договаривались не вспоминать, а ты вспомнила. Давай лучше оставим его дома». «Радослава, ты чего? Мы же идем в лес, он будет нас охранять. И тем более ты сама подумай, что он может натворить в рыжем лесу? Деревья там обсыкать вполне легально. Пусть идет с нами». «Ладно, но я не люблю, когда ему все сходит с рук. Расслабься, наслаждайся днем, сестрица». Они зашли в лес и пошли пару сотен метров, как вдруг Мирослава обнаружила огромный говорящий мухомор. «Это еще что за хуйня? Сестра, ты посмотри на этого уродца». Мухомор был примерно полметра в высоту. На его ножке прорезалось старое уставшее лицо. «Это я, уродец? Ты посмотри на себя в зеркало. Пиздуйте назад к себе в деревню, шлюшки. Колупаться в дерьме. Радослава схватила сестру за рукав. «Пойдем отсюда, лучше его не трогать». Но Мирославу было уже не установить. «Что ты сказал?» «Да я могу тебе сейчас башку открутить». «Да ты можешь только пиздеть, маленькая шлюшка. Ах ты, пидорюга!» Добрыня увидел говорящий грипп и начал рычать. Радослава успокаивала сестру. «Пойдем отсюда, это просто грипп. Чего ты к нему пристала?» Они развернулись и начали уходить. Но Мирослава сказала: «Нет уж, я ему это просто так не оставлю. Добрыня, фас!» Пес тут же рванул в сторону гриба, но вместо того, чтобы рвать его клыками, он неожиданно для присутствующих закинул передние лапы на шляпу мухомора и агрессивно начал его ебать. Гриб орал: «Уберите от меня своего пса, чертовы психи!» Мирослава подбежала к нему и прокричала: «Не нравится, уродец? Говори, где растут твои сородичи, или я всем грибам в этом лесу расскажу, что ты опущенный!» Гриб продолжал орать: «Пошла ты нахуй, чертовка! Убери своего пса!» «Вот так, значит, чертовка? Добрыня, а ну-ка выебей этого уродца в шляпу!» «Нет, только не в шляпу! Говори, где грибы растут, значит!» «На север! Идите на север! Тут будет большая лужайка, там грибы растут! Только уберите пса!» Мирослава тут же заулыбалась. «Вот так бы сразу не дорос так сраный! Добрыня, ко мне!» Пес подбежал к ней, и она взяла его за ошейник. «Только смотри, если ты нас наебал, мы вернемся», — мухомор сказал. «Идите, пожалуйста, и забудьте меня». Сестры ушли. Радослава некоторое время молчала, но потом все же сказала: «Тебе не кажется, что ты слишком жестко с ним?» «Что именно?» «Как-то не по-человечески ты поступила с этим грибом». Мирослава закатила глаза. «Он вообще-то первый начал агриться на нас». «Нет, но можно было просто не обращать на него внимания». Они прошли пару сотен метров на север, как вдруг в рыжем лесу перед ними открылась волшебная поляна, которая была усеяна грибами. Мирослава улыбнулась и сказала сестре: «Вот видишь, все предрешено судьбой, и любые встречи не напрасны. Готовь корзину, сестра, сегодня мы вернемся домой с годовым запасом». Потом кот вышел из дома. Я осмотрел свои владения. На улице светило солнышко и перекрикивались птицы. Он посмотрел на голубое, как бескрайний океан, небо, а после на работающих в поле людей и про себя сказал: «Как же хорошо ебать». Когда Тому становилось скучно, он любил гулять в одиночестве по окрестностям города Красноград. Сегодня он решил пройтись к старой избе, которая затерялась на окраинах рыжего леса. Он неуклюже перелез через забор и пошел к ней. Прохожие на улице весело здоровались с ним, но он не обращал на них никакого внимания. Выйдя на дорогу, он увидел, что там стоит разбитая колесница, а возле нее плачет молодая девушка. Том про себя сказал: «Это еще что за чучело?» Он подошел к девушке и обратился к ней: «Что у вас тут за происшествие?» Девушка ревела: «Не знаю, лошадь будто взбесилась, сломала мне колесницу и убежала в лес. Кормить его чаще надо и пиздить поменьше». Девушка продолжала ржать: «Я эту колесницу и лошадь такой пизды получу от родителей». «Да ладно, не ревите, все наладится». Девушка немного успокоилась и убрала руки от своего лица, как вдруг увидела, что с ней разговаривает кот. Она завизжала: «Ёб твою мать, говорящий кот, иди нахуй отсюда!» Том промолчал, потом подумал и пошел дальше, прошептал ей: «Ёбаная стерва». Он вышел из города и пошел к водопаду, возле которого была радуга. Том залез на радугу и пошел по ней, для того, чтобы перейти речку. Спустя пару сотен метров он подошел к старой избе, которая была на окраине леса. Кот Том осмотрелся по сторонам для того, чтобы якобы убедиться, что за ним никто не идет. Хотя он и так прекрасно знал, что вокруг на сотни метров нет ни одной живой души. Он еще раз вдохнул свежего воздуха, а после вошел в старую избу, которая была полна веретен, нитей и огромного ткацкого станка, за которым сидели три старухи-пряхи. Они плели гигантское полотно, которое переливалось магическим светом. Каждая нить этого полотна была одной из человеческих судеб. Одна из старух спросила у него: «Опять из дома сбежал?» «А хули дома делать-то? Кормят меня там сухариками и огрызками со стола». Том знал, что старухи знают о том, что он их обманывает, и что кормят его вполне нормально. Но также он знал, что эта манипуляция на них всегда срабатывает, и они не отпустят его голодным. Одна из старух спросила: «Не кормят?» Он ответил: «Вот именно». «Ну так садись за стол, расскажи нам что-то интересное». Старуха стянула скатерть со стола, который был усеян деликатесами. Том Кот запрыгнул на стол и начал трапезничать. А что вам рассказать-то? Люди все стали какими-то злыми, нервными. Нет ни покоя никогда. Одна из старух хмыльнулась. Всегда так было. Он чавкая продолжил. Вот иду сегодня гуляю, а в одной лошадь ускакала. Да еще и карету ей разбила. Я ей говорю, вы лошадь лучше бы так кормили, как пахать заставляете. И телеги катать. Тогда она точно от вас не убежала бы. Трое старух засмеялись в один голос. Знаем такую. Я знаю, что вы ее знаете. Да мне, конечно, не жалко людей, злые они. Но раз уж зашел за этот диалог, может вы это... Вправите ей там что-то, чтобы с ней все было нормально. Жалко ее. Ты же знаешь, Том, что уже нельзя ничего поправить. Это нарушит баланс. Ой, баланс, хуянс. Сколько вы уже эту сетку плетете, а толку с нее никакого нет. Том спрыгнул со стола и подошел к старухам. С ее судьбой все будет хорошо. Точно все будет хорошо. Нет, не то чтобы меня это сильно волнует. Можно я посмотрю на ее нить? Старуха улыбнулась и показала ему корявым пальцем на одну из миллиона волшебных нитей. Посмотри. Том Кот подошел к волшебной нити и дотронулся до нее лапой. Как вдруг, за пару секунд он прожил всю жизнь девушки, которую встретил сегодня на улице. Он отошел от увиденного, после сел возле выхода и стал вылизывать свои яйца, приговаривая: «Вот это нихуя себе! Мне бы такую судьбу!» Радомир со своим другом Богданом собирался сегодня на рыбалку. Он взял отцовскую удочку и вышел во двор. Там его уже ожидали. Богдан сказал: «Радик, хули так долго?» «Да блять, меня мать заставила свиней кормить. Ёбаные свиньи, ага». Их путь проходил через мертвое вонючее болото, которое нужно было пересечь для того, чтобы выйти к просторному берегу реки. Это место было рыбным, так как мало у кого хватало терпимости и нервов для того, чтобы пересечь болото. На болоте жили газообразные существа, которые обладали сверхъестественным интеллектом. Ведь по сути, их раса была практически бессмертна. Но народ Краснограда их называл просто «пердячки». Богдан сказал: «Ты в курсе, что пердячки умеют читать мысли?» Радмира это насмешило. «Ой, да не пизди ты!» «Нет, я серьезно. Они проникают в мозг через уши и читают мысли». «Кто тебе это сказал?» «Бабушка. Твоя бабушка старая карга. Я видел недавно, как она разговаривала с забором. Она видит духов». «Ага, хуюхов». Они подошли к болотам. Богдан и Радомир увидели, что пердячки заметили их и заинтересовались. Радомир сказал: «Значит так, проходим мимо их и молчим, игнорируем их. Ты сам знаешь, пердячки те еще пидоры. Вечно мутят на болотах свои схемы. Нам просто нужно добраться до рыбного берега». Богдан хихикнул. Заметано. Они дошли до середины болота, как вдруг пердячки стали их окружать и разговаривать с ними. «Это, парни, хотите подзаработать? Эй, парни, хотите кайфануть? Хотите кайфа? Золото. Очень много золота». Богдан завопил. «Какого хуя? Эти пидорасы залезли мне в голову!» Он отмахнул от себя газообразное существо и обратился к ближайшему их представителю. «Братан, съеби нахуй отсюда, или я тебя сейчас всеку, без шуток!» После этой фразы придячки будто потеряли к ним интерес и поплыли по поверхности болота по своим делам. Когда Радомир и Богдан дошли к рыбному берегу, Радомир спросил у друга: «Как ты собирался ему всечь? Он же, блять, газообразный». «Да хуй его знает. Мне бабушка сказала, что пердячки боятся угроз. Охуеть. Он реально залез тебе в мозг?» «Да. Как ты это понял? У меня начались глюки, будто я сижу голый на куче золота, а вокруг меня, возле этой кучки, очень много голых баб». «Да не гони ты. Я серьезно. Но я-то понял, что это глюк. Вот и заорал. Да уж, гнилые они». «Пидорасы. И не говори, только это, Радик, ты никому из пацанов не рассказывай, что во мне была пердячка. Просто это как-то, сам понимаешь, по-гейски». «По-пидорски». «Да, согласен, это по-гейски. Я никому не скажу, не переживай. Давай лучше уже закинем удочки». Они прикормили рыбу, подождали несколько минут и стали ждать поклевку. Перед тем, как начать рыбачить, Богдан проронил со словом, что если он сегодня не принесет домой как минимум 3 большие рыбы, то батя ему даст пизды. Спустя полчаса Радомир стал вытягивать рыбу за рыбой. Его азарт разыгрался, а эго выросло до невероятных размеров. Как вдруг Богдан увидел что-то неладное. «Радя, смотри, что это еще за хуйня?» «Пиздец». К ним, к берегу, плыла молодая красивая девушка. Радомир сказал: «Ебать его в рот». Девушка подплыла к ним настолько близко, что стало видно ее лицо. Она улыбалась парням. «Парни, вы чего скучаете? Пойдемте со мной купаться!» Радомир ответил ей. «Купаться? Ты ебнулась? Холодрыга на улице! Да тут еще и течение! Нас унесет сразу же!» Богдан вцепился ему в рукав и мямлил. «Это глюки от пердячек! Я тебе клянусь, глюки!» Девушка подплыла к ним еще ближе, а на середине речки вынырнула еще пару голов и стала хихикать. Радомир ответил, чтобы успокоить друга. «Какие нахуй глюки? Это русалка, долбоеб!» Девушка продолжала с ними говорить. «Парни, вы чего стоите? Хотите увидеть сиськи? Поплыли с нами купаться? Или вы геи?» Фраза про геев затронула Богдана за живое. Он поднял с берега камень и крикнул. «Какие еще нахуй сиськи? Пиздуй отсюда!» Он со всей силы кинул камень и попал русалке прямо в лоб. Та, не ожидая такой свирепости и злости, тут же уплыла вдаль. Парни продолжали рыбачить. Богдан сказал. «Вот так вот дожились. Жди одни шлюхи». Радомир подтвердил его слова. «И не говори». Жена Владимировна с утра суетилась на кухне. Ей помогал Том Кот своим присутствием. Сегодня Божена Владимировна на обед готовила борщ. Точнее, большой казан борща, который был предназначен для всей семьи. Все разошлись по своим делам. Том любил такие моменты. Как-то в доме стало тихо. Но к Божене Владимировне это не относилось. Она шумела и гремела кастрюлями, вечно бубнила себе что-то под нос. Том спросил у нее. «Почему ты так суетишься? От такой спешки борщ быстрее не сваришь. Я суечусь. Да, я суечусь. Потому что в этом ёбаном доме нет никакого порядка. Все лежит не на своих местах. Как здесь вообще можно хоть что-то найти?» Она резала мясо для того, чтобы сварить его. Божена Владимировна предпочитала материться только тогда, когда остается дома одна или с котом. Том сказал. «Так почему тебе бы не начать прятать те вещи, которые ты не можешь найти, чтобы никто другой, кроме тебя, их не трогал? Прятать вещи? Как ты себе это представляешь? Обычно этим вещам для готовки, ведь кроме тебя, никто не пользуется. Почему ты не можешь положить их в то место, о котором будешь знать только ты?» «Нет, Том, это нелогично. Если этими вещами никто, кроме меня, не пользуется, то почему тогда они постоянно лежат не на своих местах? Плюс я сама могу забыть, где я эти вещи спрятала. Ты сама создаешь себе проблемы. Так может быть, если ты сама забываешь, где ты их ложишь, так их никто и не берет? Ты сама с места на место перекладываешь, а потом забываешь». Божена Владимировна сделала паузу, потом взяла в руку сковородку и злобно посмотрела на Тома. «То есть, по-твоему, я старая и все забываю?» Том, видимо, понимал, что дело пахнет неприятностями, и тут же залез под кровать. «Нет, я такого не говорил». «А мне кажется, ты именно это имел в виду». «Нет, я говорю одно, но ты слышишь совсем другое. Какая же ты старая. У тебя даже внуков еще нет. Вот посмотри на своих дочерей. Их же никто не взял замуж. Но ты не переживай. Ты можешь родить еще, потому что ты не старая». Эти слова Тома остаточно вывели Божену Владимировну из себя. Она выбросила сковородку и начала тянуть Тома за лапу из-под кровати. Том начал мявчать и сопротивляться. «Ты маленький засранец. То есть ты хочешь сказать, что моих дочерей никто замуж брать не хочет?» «Нет, я вообще не это имел в виду. Нет, именно это и ты имел в виду. Нет, Божена, нет, нет, оставь меня, прости!» Он отбивался от своей хозяйки задними лапами. Кастрюля с мясом на печи вскипела, и вода пошла через верх. По дому пошел неприятный пар. Божена Владимировна тут же подбежала к печи, чтобы отодвинуть казан. Том, не растерявшись, тут же ловко выпрыгнул в окно. Божена Владимировна начала резать на кубики свеклу и картофель, но, видимо, от злости случайно порезала себе палец. В этот момент в дом зашел Доброслав Радомирович и с улыбкой обратился к хозяйке дома. «Ого, как вкусно пахнет! Что у нас сегодня на обед?» Данная фраза была последней каплей в чашу терпения Божены Владимировны. Она схватилась за сковородку и влупила мужу ей по лбу, да так сильно, что тот от неожиданности упал на задницу, а после прокричала. «Хрен тебе, а не борщ!» После сказанной фразы она злобно вышла из дома. Сидящий на полу Доброслав Радомирович был в изумлении. Он посмотрел по сторонам, после поднялся и пробормотал себе под нос. «Вот это нихуя себе новости!» Доброслав Радомирович и Радомир заготавливали дрова. Они рубали среднего размера деревья, потом пилили их на небольшие пеньки, после складывали в повозку и везли к себе во двор. Радмир спросил: «А как греются люди, когда рядом нет никаких деревьев?» Доброслав Радмирович покуривал трубку. «Не тупи, Радмир. Деревья есть всегда. А вдруг они пропадут? Что мы тогда будем делать? Как это так пропадут? А вот так вот. Исчезнут». Просто исчезнут. Доброслав Радмирович глубоко задумался, но после все же ответил: «Тогда будем сжечь коровье дерьмо». Ответ отца Радмира взбудоражил. Дерьмо? Да, дерьмо. А что тебе не так? В это время по лесу шел пьяный леший, который заметил отца и сына, рубающих дерево. Леший сказал: «Нихуя себе, эти мудаки уже совсем страх потеряли, никакого уважения», и пьяной подходкой подошел к ним. «Эй, эй, вы что тут деревья пиздите?» Леший был длинный и худощавый, у него были длинные зеленые волосы и борода. Лицо у него было грязное и практически нечитаемое. Кажется, на нем уже с древних времен стала расти древесная кора. Радомир увидел его и воскликнул: «Нихуя себе, леший!» Доброслав Радомирович добавил шепотом: «Я думал, этот чертяк спился к хуям уже давным-давно». Лешего в этих краях особо всерьез никто не воспринимал. Он был скорее деревенским пьяницей и клоуном, чем всемогущим лесным духом, каким он был до прихода людей и до того, как его познакомили с выпивкой. Леший сказал: «А ну-ка, два пидорка, несите мне с деревни ведро вина, или хуй вам, а не деревья. Нет, нет, два ведра вина, и это еще добрый, могу брать по ведру за каждое украденное вами деревья». Доброслав Радмирович улыбался. «По ведру за каждое дерево? Да ты же так сопьешься к херам, леший. А вот это, мать вашу, уже не ваше дело. Или мы бухаем, или про лес забываем». Доброслав Радмирович стал думать, как отделаться от пьяного в говно лесного духа. Он сказал ему: «А ты когда-нибудь пробовал божье вино?» Леший задумался. «Божье вино?» «Да, у нас в Краснограде с недавних пор стали делать божье вино. Для богов. Это я уже и так по названию понял, что для богов. Так вот, оно от обычного отличается тем, что крепче в 100 раз, и выдержать его могут только боги. Понимаешь, леший?» Леший промямлил: «О бог ты мой, вот именно, и где же мне его взять? А ты думаешь, что ты осилишь?» «Если это боги осилят, то я уж так тем более. Можно очень сильно накидаться, голова потом будет с утра болеть. Говори мне, где его взять, смертный. А ты точно выдержишь? Это не для слабых напиток». Доброслав Радмирович подтолкнул сына локтем для того, чтобы тот подыграл ему. Тот сразу же вошел в роль и оживился. «Да нет, пап, это бесполезно. Ты только посмотри на этого хуесоса. Худой и дряблый. Он от одного стакана откинется, отвечаю». Леший был взбудоражен наглостью смертных. Он начал бегать вокруг дерева и кричать: «Говорите, где взять божье вино? Или получите этих?» Он задумался, как бы чем бы им пригрозить. «Лесных пиздюлей». Доброслав Радмирович сказал: «Значит так, спускаешься сейчас вниз с леса и идешь прямо к Краснограду. Там возле города найдешь кузницу. Вино это непростое и делается при очень высоких температурах и магических технологиях. В кузнице живет кузнец по имени Кузьма Владимирович. Вот у него попросишь вина. Такому большому гостю, как ты, он уж точно нальет». Злой леший повернулся к ним спиной, плюнул на листья и агрессивно пошел в Красноград. Отец и сын провожали его взглядом. Радмир сказал: «Пап, зачем ты отправил его к Кузьме Владимировичу? Он ведь будет к нему приставать. Пусть пристает. Я этому уебану дал 2 мешка капусты. Он должен был сделать подковы для лошади. А ты видел, чтобы наша лошадь была в новых подковах?» «Нет. Вот тут и оно, сынок. Не для того я капусту выращивал, чтобы меня пытались наебать. Но мы ведь ее не выращивали. Мы украли ее у христиан. Запомню одну истину, Радмир. И далеко в этом мире пойдешь. Все, что спизжено у христиан, украденным не считается». Улицу освещал тусклый свет луны. Доброслав Радмирович вращался. Он не мог уснуть. На него напала бессонница. В комнате с ним сопели Божена Владимировна и Том Кот. Он крепко закрыл глаза, но так и не добившись никакого результата, подумал: «Ебаный в рот, блять, пиздец». Им было принято решение выйти на улицу для того, чтобы подышать свежим воздухом и освежиться. Доброслав Радмирович аккуратно сползал с кровати, для того, чтобы никого не разбудить. После он одел на ощупь в темноте лапти и вышел из дома. На улице стояла тишина, легкий ветер колыхал листья деревьев. Доброслав Радмирович вздохнул полной грудью. Спустя несколько минут после того, как его тело начало замерзать, он услышал, что по улице кто-то идет. Из темноты показался худощавый силуэт, который брел будто мертвец. Пес Добрыня высунул голову из будки и, немного порычав, узнал силуэт, лег дальше спать. Это был старый местный колдун, который был просто в говнище пьян. Доброслав Радомирович спросил у него: «Эй, ты какого хуя не спишь?» «Доброй ночи, так это ты сам не видишь?» Он указал корявым пальцем на луну. «Луна полная, как тут уснуть можно?» «То есть ты не спишь из-за луны?» Колдун начал злиться. «Нет, блять, мне просто по приколу тут шароебится. Конечно, из-за луны. Ты только посмотри на эту залупу. Светит прямо мне в глаз». «Да вроде бы как обычно светит». «Как обычно? Не выдумывай. Ты сам-то почему не спишь? От жены сбежал?» Доброслав Радомирович ухмыльнулся. «Да при чем тут жена? Не спится мне. Не спится. А это значит, что у меня для тебя плохие новости». «И какие же такие плохие новости?» «Когда на улице полная луна, спать не может только нечисть или колдуны. Подумай над этим». Колдун ушел. Доброслав Радомирович задумался, но потом, все же будто пытаясь сам себя переубедить, плюнул на землю и сказал: «Что за хуйню несет этот еблан?» Он еще раз посмотрел на луну, потом вслед отдаляющемуся колдуну, махнул рукой и пошел назад в дом. Пошел он нахуй. Когда он зашел в комнату, то понимал, что Божена Владимировна уже не спит. Она спросила у него: «Ты куда ходил?» «Да так, на улицу выходил». «А с кем ты разговаривал?» «С колдуном». «И что он тебе сказал?» «Сказал, что в полнолуние не спит только нечисть или колдуны». «Вот я подумал, может, я это...» Божена Владимировна толкнула его ногой. «Ой, да не выдумывай ты хоть на старость». «Я серьезно. Может, я колдун?» «Колдун. Доброслав, давай хоть не позорься. Какой из тебя колдун? Ты себе обед наколдовать не можешь или одежду чистую. А тут вдруг у тебя такие мысли. Откуда у тебя такая мания величия?» «Тогда меня сглазили». «Это еще почему? Но он же ясно сказал, в полнолуние не спят только нечисть или колдуны. Если я не колдун, тогда во мне, значит, сидит нечисть». Логично, блядь. Божена Владимировна поднялась. Она хотела что-то сказать, но потом подумала, что оно того не стоит. В следующем проснулся Том Кот. Он прошептал: «Вы чего там разорались? Случилось что-то?» Божена Владимировна закатила глаза. «Этот придурок думает, что он колдун». Том Кот ответил: «Понятно, значит, ничего интересного. Мы будем сегодня спать или как?» Божена Владимировна сказала: «Всем доброй ночи». Присутствующие в один голос ответили: «Доброй ночи». Доброслав Радомирович лег и стал вращаться дальше, думая про себя. Вот же семейка досталась. Завтра утром наколдую им всем понос. Сегодня в Краснограде была ярмарка. Радослава еще с детства обожала это мероприятие. И перед сном она представляла, как в будущем занимается организацией ярмарки. Все люди были веселые и счастливые, а некоторые даже сходили с ума. Но это в хорошем смысле. Божена Владимировна читала дочери лекцию перед выходом. «Присматривай за сестрой, ты ее знаешь. Она быстро найдет себе неприятности. Мы с отцом и Радомиром сегодня будем торговать, а ты с сестрой будешь торговаться». Она дала Радославе пару монет. «На ярмарке будут кузнецы. Некоторые из них из далеких городов. Нам нужен домой хороший казан для печи. Справишься?» Радослава улыбалась до ушей. «Конечно, мам». «Смотри, не подведи. У старого казана вот-вот отпадет дно». Божена Владимировна ушла. Радослава стала собираться на ярмарку и подумала о том, что она понятия не имеет, где сейчас находится ее сестра. И это не к добру. Она вышла из дома и пошла в центр города, по пути встречая пьяных и веселых людей, которые здоровались с ней. Спустя некоторое время она подошла к лавке неместного кузнеца. Там было много разных товаров. Радослава стала пересчитывать монеты для того, чтобы купить казан, как вдруг ей на глаза попалась необычная подкова. Она спросила у девушки, которая стояла за прилавком: «Как это возможно? Одна подкова по цене казана». Девушка за прилавком тут же оживилась. «Это необычная подкова. Она может исполнять желания». «Исполнять желания? Что за абсурд? Зачем вы тогда ее продаете?» «Подкова может исполнить только 3 желания, а потом исчезнет. Таковы правила». «Глупость же. А что будет, если она не исполнит мои желания?» Девушка за прилавком тяжело вздохнула. «Тогда мы вернем вам деньги». Радослава подумала, что подкова некоторое время может побыть у нее, а после того, как она найдет свою сестру, она вернется на прилавок и обменяет ее на казан. Зная, что она делает полную глупость, она потянула деньги и забрала себе подкову. Счастливая продавщица сказала: «Главное, помни, у тебя есть только три желания, и подкова исчезнет». Радослава ответила: «Я верну вам ее в течение часа, не переживайте». Она положила подкову в карман и стала бродить по ярмарке. Сестру нигде не было видно. Она дотронулась к подкове и сказала: «Господи, где же мне ее найти?» Пройдя пару сотен метров, она увидела шумное скопление людей. Подойдя ближе и пробившись через толпу, она увидела, что люди наблюдают за тем, как пьяная вдрызг Мирослава, сидя за деревянным столом, играет в карты с огромным кузнецом. Мирослава явно выигрывала и играла на публику. «Вот это ты забираешь, и вот это тоже!» Она дерзко подкидывала ему карты. «А вот это тебе на погоны!» Она положила карты ему на плечи. «А теперь забирай эти ёбные карты и кабанчиком метнись мне за бухлом. А после, чтобы я тебя здесь не видела, ибо таких хуесосов, как ты, нужно еще поискать». Толпа завыла от такой дерзости. Наглухо взбешенный кузнец перевернул стол и начал идти к Мирославе. Тут Радослава второй раз дотронулась к подкове. «Боже, он же сейчас ее убьет. Сделай так, чтобы все обошлось». Она ворвалась в толпу и заорала на кузнеца: «Ты что, собрался бить девушку? Ты посмотри на себя и на нее. Кто тебя воспитывал?» Народ криками поддерживал Радославу. «Да-да, на девку руку собрался поднять. Вообще обезумел». Кузнец понял, что в этой ситуации он никак не выиграет. И если он сейчас не уйдет, то данная стычка может нанести очень большой ущерб для его репутации. Он сказал: «Не нужно со мной так разговаривать». Он развернулся и стал уходить. Пьяная Мирослава вслед ему кричала: «Да? Не нужно? А то что? Что ты мне сделаешь? Вали отсюда, потому что ты пидор, и семья твоя тоже пидоры». Народ, видимо, понимая, что шоу закончилось, стал лениво расходиться. Злая Радослава трясла сестру и говорила: «Какой позор! Ты посмотри на себя! Ты же в говно бухая! Ты понимаешь, что нам будет за это от мамы? Прошу тебя, протрезвей!» Как вдруг Мирослава стала как стекло трезвое. «Ты чего кипишуешь, сестра? Нормально все же? Нормально? Ты чуть не подралась». «Ну не подралась же. Расслабься, ярмарка. Люди гуляют. Давай мы немного погуляем». Она поднялась с лавочки, взяла под руку сестру, и они пошли, разглядывая прохожих. Спустя время они подошли к той самой лавке кузнеца. Радослава сказала: «Подожди меня тут. Мне нужно сделать одно дело». Она подошла к лавке, стала рыскать в карманах и поняла, что подковы у нее нет. Этот факт довел Радославу до слез. Она пошла к сестре и начала рыдать: «Мне жопа, жопа от мамы. Она дала мне денег, чтобы я купила казан, а я их потеряла». Мирослава ей спокойно ответила: «Что ты говоришь купить? Казан? Так ты из-за казана ревешь? Все будет нормально, я совсем разберусь». «Да ничего не будет нормально». Она махнула рукой, подтерла рукавом сопли и заплаканная пошла домой. Спустя пару сотен метров ее догнала Мирослава. Она держала в руках новенький казан, внутри которого лежали железные тарелки и ножи. Заплаканная сестра спросила: «Где ты это взяла?» Выиграла у карты у кузнеца и запрятала в кусты, чтобы не таскаться с этим добром. Он, видимо, поэтому на меня так разозлился. Лицо Радославы тут же посветлело от улыбки. Она вырвала из рук сестры казан и сказала ей: «Вот ты, коза тупорылая». В глубине степей, где солнце обжигает рыжую землю, а ветер поет древние песни, возвышался черный курган. Старейшины рассказывали, что в его недрах покоится могущественный волк Рабитор, предавший богов ради власти. Он был запечатан там самим Велесом, чтобы его чары не разрушили мир. Божена Владимировна готовила для дочерей корзину с едой. Том лениво возмущался: «Опять отправишь дочерей кормить этого старого пиздюка?» «Ты сам знаешь, что у нас нет другого выбора. Если он разозлится, то может наслать на город чуму». Кот закатил глаза. «А ты уверена, что он вообще жил? Кто-то видел его в последнее время?» Мирослава поддерживала кота. «Кстати, да, его вообще хоть кто-нибудь видел?» Жена Владимировна сказала: «Так, заткнулись. Вы отнесете еду к черному кургану, или мы все тут передохнем». Она наготовила корзину и поставила ее перед дверью, а потом сказала дочерям: «Вперед, а то останетесь без ужина». Радослава взяла еду, а после потянула сестру за рукав, прошептала ей: «Пошли, быстрее справимся, быстрее вернемся домой, и ты будешь дальше продолжать ничего не делать». Мирослава закатила глаза и пошла за ней. Они вышли из города и пошли по, кажется, давно всеми забытой, заросшей тропе. Мирослава возмущалась. «Тебе не кажется, что мы занимаемся какой-то хуйнёй?» Степь обдувал приятный легкий ветер. «Что ты имеешь в виду?» «Носим еду какому-то старпёру, которого в глаза никто никогда не видел. Кому это надо?» Радослава остановилась. «Ну, во-первых, он не просто старпёр, а могущественный волк. И ты сама это знаешь. А во-вторых, если этого не делать, у нас всех будут проблемы. Тебе же мать все объяснила. Люди из Краснограда ему носят еду 2 раза в год. Как ему вообще этого может хватить, чтобы выжить? Том, конечно, еще тот мудак, но иногда он говорит правильные вещи. Скорее всего, эту еду просто едят дикие звери», — Радослава задумалась. «Назови хоть одну ситуацию, когда Том оказался прав». Мирослава протестовала. «Нет, я тебе про одно, а ты мне совсем про другое. При чем тут вообще это? А вот и при том, своей головой нужно думать. На вот лучше понеси корзину, а ты ее устала сама тащить». Мирослава забрала у сестры корзину, а я будто не устала. Они прошли еще несколько километров и увидели огромный черный курган. Кажется, от него будто веяло злом и могильным холодом. Курган был сморщенным и неприятным, будто чернослив. Они подошли к входу в курган, который был похож на заваленный вход пещеры, и оставили корзину. Радослава сказала: «Ну вот, сделали дело меньше, чем за полдня. Ты больше ныла, чем мы сюда шли». Сестра взглянула на нее хитрым взглядом. Этот взгляд Радослава знала еще с детства, и он всегда нес неприятности. «Ну, раз мы уже тут, то давай зайдем в гости». Радослава оттолкнула сестру. «Ты что, совсем дура?» «Да чего ты боишься, нет там никого. Или мы таки будем эти корзины таскать непонятно зачем до конца жизни? Я никуда не пойду». «Ну, если ты не пойдешь, то я все равно пойду сама». «А вот если ты со мной пойдешь», — Мирослава заинтересовала сестру, «то что? То я обещаю, что месяц буду мыть за тебя посуду. Ты этого не сделаешь». «Ну, если ты не пойдешь со мной, то мы точно этого не узнаем. В любом случае, я пойду сама, и тебе придется меня ждать. Ты ничего не теряешь. Мирослава, я хочу, чтобы ты знала, это тупая и безумная идея, и я тебе в ней не поддерживаю». «Да чего ты такая сыкуха? Пошли уже, там никого нет». Мирослава взяла сестру за руку, и та покорно пошла за ней. Внутри кургана было сыро и неприятно. Воняло чем-то древним, мертвым и давно забытым. Пройдя пару метров, свет, который падал от выхода, совсем стускнел. Они ждали, пока глаза привыкнут к темноте. Мирослава довольно улыбалась. «Вот видишь, тут никого нет, а ты ссалась как маленькая». «Не ссалась я. Ссалась, потому что ты ссыкуха». В глубине пещеры они послышали шорох. Обернув свой взгляд, сестры увидели сухой силуэт сгорбленного старика. Бросивший руку сестры и завизжав, Мирослава тут же рванула к выходу, крича на весь курган: «Ёбаный в рот, этот хуй живой! Бежим отсюда, или он заразит нас ёбаной чумой!» Радослава прихорашивалась возле зеркала. Том Кот с важным видом вошел в ее комнату. «Ты чего наряжаешься? Аж здесь ждешь?» Радослава отмахнулась от него рукой. «Да так, никого не ждем». Возле печи кричал Радомир. «Мам, ну можно быстрее? Сейчас Богдан уже придет». Хитрый кот улыбнулся. «Так вот для кого наряжаешься. Я ведь по глазам вижу. Ой, иди отсюда, а то будешь спать на улице». Она дала Тому поджопник и выгнала его из комнаты. На улицу послышался крик. «Радик!» — это кричал Богдан. Радомир услышал это и сказал: «Ладно, мам, я пошел, потом поем». За братом на крыльцо вышла Радослава и помахала рукой. Богдан улыбнулся ей, но ничего не ответил. Вместе они пошли в лес. Радомир спросил у него: «Ты чего, на мою сестру запал?» Лицо Богдана покраснело, он ответил: «Блядь, не неси хуйни, я к тебе пришел, а она просто поздороваться вышла». «Да чё ты, сука, пиздишь? Ты сам сказал, встретимся возле дома. Вот я к дому и пришел. Хули ты теперь возникаешь?» «Да, блядь, просто спросил. Таким тоном спросил. Грубым. Ладно, забей. Ты взял?» «Конечно взял. Я по-твоему хули приперся. Покажи». «Ага, а хуй тебе не показать? Давай сначала из города выйдем, чтобы точно свидетелей не было». Они вышли из города и подошли к окраине рыжего леса. Из-под рубахи Бахтан вытянул глиняный кувшин, в котором была настойка из мухоморов. Он стал объяснять: «Эту хуйню моя бабка делает. Она ее в колени втирает, когда погода плохая. Ей это помогает от боли. Но вот если ее выпить...» Он выдержал интригующую паузу. Радомир не сдержался и спросил, хотя ответ он прекрасно знал. «То что? Что будет?» «Что будет?» «Пизда нам будет, распидорасит, как лягушек. Ее мой батя от бабки тайком понемногу пьет, чтобы веселее быть. Поэтому, если она заметит пропажу, то на нас никто не подумает. Понимаешь? Охуеть. А что будет, когда мы выпьем? Какой эффект?» «Точно я не знаю. Один раз послушал, как батя кому-то рассказывал, что он выпил полкувшина, и ему казалось, что он лавочка». «Лавочка? Что, да, лавочка. Вот это нихуя себе. Так чего же мы ждем?» Радмир взял кувшин, который был наполовину пустый, залпом, для того, чтобы не чувствовать вкуса и запаха, выпил половину от содержимого, а после передал оставшийся Богдану. Тот сказал: «Ну как? Нормально. Терпимо. Напоминает по вкусу запродивший грибной суп. Ты главное глотай и не думай, а то назад выйдет». Богдан взял кувшин и начал пить, но его сразу же стошнило. И струя мухоморовой настойки фонтаном вылетела у него через нос. «Фу, блять, как ты это пил? Пей и пытайся думать не о вкусе». Они опустошили кувшин и сели возле леса, ожидая изменений. Но спустя час так ничего и не произошло. Радомир толкнул Богдана локтем. «Слышишь, ты хоть что-то чувствуешь?» «Вообще нихуя, тошнит только. Я тоже ничего. Походу, мы тупо напились мази для коленей твоей бабки». «Не говори о коленях бабки. Меня от этого начинает тошнить еще сильнее». Спустя 2 часа так ничего и не произошло. Расстроенные парни собрались идти домой. «Пошли домой, блядь. Да чего тут сидеть? Пошли уже отсюда. Считай, говна наелись просто так». Богдан взял кувшин. Радомир повернул свой взгляд в сторону рыжего леса и увидел, что листья деревьев светятся, будто маленькое солнце. «Слышь, Богдан, это всегда так было?» «Что ты имеешь в виду? Листья светятся. Да не гони ты». Богдан посмотрел на листья, и они действительно светились. Он сказал: «Пошли домой, я жрать хочу». Немного отойдя, они услышали, что лес поет им песни. «Радик, это уже хуйня какая-то, лес обычно не поет». Радмир пытался делать вид, что ему не вставило. «Не выдумай, он всегда такой». Сегодня Богдан добавил: да. «Всегда такой, необычный». Эта фраза вывела их на неконтролируемый и дурной смех. Два друга возвращались в город Красноград, без остановки смеясь. Идя по дороге, далеко от города, они увидели огромного 3-метрового богатыря, который приближался к ним на мощном коне. Он спросил у них: «Юноша, к Краснограду правильно еду?» Радомир хихикая ответил: «Эй, а ты хули такой здоровый, пизды давно не получал?» Богатырь проигнорировал его слова, но Богдан тут же ввязался в это дело. «Правильно, Радик, правильно ты все говоришь, всеки этому пидору, ты посмотри, какая у него морда охуевшая!» Радомир со всех сил разогнался и прыгнул на богатыря, выставив перед собой ногу, но пролетел мимо и упал в лужу. Богатырь прошептал про себя: «Обдолбанные подростки – это хороший знак, хорошая примета», и поехал по дороге в город. Богдан, бросив кувшин, тут же подбежал к другу и стал поднимать его с лужи. Радомир с надеждой спросил: «Ну что, как я его?» Богдан, обтряхивая его от грязи, ответил: «Да этот хуило обосрался. Видишь, как ускакал быстро? Повезло ему, что он на коне». Мельник при свечах ужинал за столом. Сегодня в Краснограде была ночь мертвецов. В этот день мертвые люди поднимались с могил и бродили по городу аж до рассвета. Пиздец. В давние времена мертвецов встречали цветами и подарками, но со временем все стали их избегать, так как мертвые иногда похищали детей и тянули их за собой в иной мир. Этот день уже давно перестали праздновать, семьи закрывались в своих домах и никого туда не пускали аж до рассвета, Радослава сказала. «Ладно, если все об этом молчат, то я первый подниму эту тему. Сегодня ночь мертвецов. И все знают о том, что никто из мертвых не может зайти к нам в дом, так как они не могут перешагнуть через порог. Они не могут это сделать, потому что у порога нашего дома закопан мертвец, и мертвые не могут через него перешагнуть». Доброслав Радомирович, пережевывая квашеную капусту, подтвердил: «Угу, так и есть. Кто вообще закопан возле нашего дома?» Все перестали есть и посмотрели на Радославу. «Мы вообще его знаем?» Доброслав Радомирович продолжил дальше жевать. «Понятия не имею, кто там закопан. Мертвец возле порога шел в комплектации с домом, как печь или погреб. То есть, у нас под паром закопан труп, и мы даже понятия не имеем, кто это? Мирослава сдвинула плечами. Я всю жизнь думала, что вы с мамой туда нашу бабку закопали. Том Кот, грызя куриную лапу, добавил. Нет, бабку они спалили. Доброслав Радомирович поднялся из-за стола. Эй, вы вообще-то говорите о моей матери. И мы спалили не ее, а ее тело. Людей перестали закапывать, чтобы в ночь мертвецов они не шастали по улице и не воровали детей. Радослава продолжила. А вы вообще не пробовали узнать, кто там лежит? Вдруг это был какой-то бандит или ведьма? Мы ходим через него каждый день. Он же, по сути, с нами живет. Божена Владимировна стукнула кулаком по столу. Так, заткнулись все. Во-первых, какая разница, кто там лежит, если он выполняет свою функцию? Во-вторых, нет, мы не пробовали узнать, кто там лежит. И я даже не хочу этого знать. Его гроб намертво заколочен. Так, чтобы в ночь мертвецов он не смог оттуда выбраться. Тому эта фраза показалась смешной. Он повторил. Ага, намертво. В дверь дома кто-то сильно постучал. Пёс Добрыня залаял во все горло. Божена Владимировна сказала. Так, началось. Мертвецы уже ходят по домам. Затихли все, и он уйдет. Все молчали. В дверь постучали еще сильнее. Том сказал. Нет, уж живые так стучать точно не будут. За дверью послышался женский голос. Доброслав, мальчик мой, впусти маму домой. Я тебе спасик и мед принесла. А Радомир подавился борщом. Ни хрена себе, это что, наша бабка? Божена Владимировна собрала у него тарелку. Радомир, ты что, совсем тупой? Тебе же сказали, что бабку спалили. А это мертвец. Тогда откуда он знает нашего отца? За дверью продолжал издаваться голос. Доброслав, впусти меня. Я же слышу, что вы там. Мирослава сказала. И мы будем это игнорировать? Поговори с ней, что ли, чтобы она от тебя ушла. Голос становился все настойчивее. Впустите меня. Впустите. Доброслав Радомирович не выдержал. Мама, съеби к себе домой. Даже после смерти продолжаешь меня заебывать. Я не люблю ебаный мед и ебаные пирожки с вишней я тоже не люблю. Потому что их делала, блять, с косточками. Мертвец не сдавался. Доброслав, открой двери. Я принесла молочка. Какое нахуй молочко? Пиздуй отсюда, или я сейчас открою дверь и всыплю тебе пиздюлей. Доброслав Радомирович взял в руку молоток и подошел к входной двери. Радомир сказал, «Бать, ты что, собираешься бить бабушку?» Том Кот закатил глаза и промурчал, глядя в ее сторону. «Господи, уведите кто-то этого мудака в другую комнату, он, похоже, совсем дебил». За дверью послышались шаги. Радослава обрадовалась и захлопала в ладоши. «Он уходит!» Мирослава сморщила лицо, прислушиваясь к шагам. «Куда он пошел?» Доброслав Радомирович с довольным лицом ответил. «Наверное, к соседям. Так и надо этим пидорам. Нехуй было в этом году жрать клубнику с нашего огорода». Баран и Радомир тащили два мешка с навозом к болотам, где жили газообразные существа. Богдан сказал, «Слышь, а пердячки точно нас не кинут? Уж шибко умные они». «Не знаю, Бодя. Ты мне лучше скажи, где ты взял этот навоз? У меня он, кажется, еще теплый». «Как где? У себя взял». Сестра еще удивилась, почему я пошел убирать за свиньями. Обычно она это делает. Они тащили два мешка с навозом, потому что пердячки пообещали им за них предсказать их будущее. Богдан продолжил. «А ты не боишься знать свое будущее?» Радомир задумался. «А чего тут бояться? Ведь это и так произойдет». «Ну, не знаю, бояться того, что ты увидишь то, что не хочешь увидеть. Я и так каждый день вижу, как Добрыня срется на соседском огороде, не желая этого видеть. Знаю, что соседка потом придет скандалить к маме. И что, он прям часто там срет? Ты даже не представляешь, насколько пиздецки часто. Почти у цели, они стали для того, чтобы передохнуть. Богдан сел на мешок с навозом. А что бы ты хотел там увидеть? Где там?» «В своем будущем. Да, наверное, хочу все, как у всех. Жену, детей, свою избу. Может быть, я вообще уехал бы далеко из Краснограда, в какой-то огромный город, где говорят на другом языке». Богдан вообразил другой город и ошалел от ответа. «Вот это нихуя себе. Я как-то и не подумал, что отсюда можно свалить. А ты, Богдан, что бы ты хотел увидеть в своем будущем?» «Что?» «Я бы хотел бы себе 3 жены и 30 свиней. 30 свиней? Ты что, ёбнулся? Чем ты их кормить собираешься?» «А 3 жены мне нахуя? Я вот посчитал на днях, одна женщина, если работящая, за лето может наготовить запасов на 10 свиней. Три женщины, значит 30 свиней. А если они мне еще дочерей рядят, то к старости так и до 50 можно дойти. А 50 свиней это уже свое войско. Понимаешь, о чем я? Радомир вообразил себе 50 свиней. Да, понимаю. Так вот и я о том же, Радик. Ладно, пойдем. Пердячки нас уже, наверное, заждались. Они подошли к болотам и увидели, как по ним лениво летают газообразные существа. Богдан пытался найти взглядом того, с кем он договаривался, но не мог их отличить. Так как на первый взгляд все они были одинаковые, он заорал: «Эй, пиздюки, мы принесли вам два мешка навоза, как и договаривались. Теперь ваша часть сделки за вами». Пердячки стали медленно к ним стягиваться. Одна из них была самой плотной, состоящей из густого зеленого газа. Почему-то Богдан определил ее как вождя. Когда они подошли впритык, зеленая пердячка сказала: «Покажите товар». Радмир открыл мешок и вывалил кусок навоза на землю. Пердячки переглянулись. «Этот навоз свежий, он нам не подходит». Эта фраза ранила Богдана до глубины сердца. «Какого хуя? Нет, пидарюги, так не пойдет. Мы с вами заключили сделку, нормальную взрослую сделку. Мы вам навоз, а вы предсказываете будущее, верно? Или я что-то не так говорю?» Он посмотрел на Радмира. Тот кивнул, подтверждая его слова. О том, сколько должно быть навозу времени, в нашем договоре не шлось. Поэтому, если это дерьмо свежее, ждите столько времени, сколько вам понадобится. А нам отдайте то, что обещали. Или мы вернемся в Красноград и расскажем всем, что вы ебаные пиздоболы. Придячки отлетели от них на несколько шагов и, кажется, переговорили. К ним подлетел зеленый вождь и сказал: «Ладно, раз так, то мы не отказываемся от сделки, и она будет выполнена». Лицо Богдана засветилось. Вот так бы и сразу нахуй. Зеленый вождь начал накручиваться вокруг его шеи, а после проник ему в мозг через уши. Радмир увидел, как глаза его друга закатились, а сам он вдруг потерял сознание и упал на мягкий болотный дерн. Когда он очнулся, Радмир спросил: «Ну что, было три жены?» Но Богдан был в ярости. «Это еще что за хуйня? Вы пидорасы, кинуть нас решили? Я вот в рот ебал!» Не дослушав претензии друга, Радмир стал терять сознание, а после испытывать галлюцинации, настолько сильные, что они казались реальнее, чем сама действительность. Радмир был убежден, что сейчас он сидит в туалете и жестко дрищит по носам после пирожков с творогом, которые приготовила Мирослава. После того, как он пришел в себя и увидел Богдана, он был в ярости. «Ну что? Что ты видел?» Радмир засмущался. «Я видел, как я жестко сру по носам. Еще реалистично так. Мне казалось, что у меня сейчас очко разорвется». Богдан спросил: «После Мирославных пирожков?» «Ага. Вы что, нас кинуть вздумали?» Зеленый вождь ответил: «У нас был договор. Вы переносите нам навоз, мы показываем вам ваше будущее. Мы свою часть договора выполнили». Богдан достал свое хозяйство и начал злобно ссать на пердячек, крича на все болото: «Ублюдки, ублюдки, кинули нас! Я сейчас потушу вас, будто костер!» Радослава собирала корзину. Сегодня она собиралась идти в гости к своей подруге-воительнице Ярине. В корзину она паковала варенье, чай, пряники, пирожки с клубникой и, конечно же, мед. Куда же без меда? Родители Ярины трагически погибли в сражении с нечистой силой. Поэтому она стала сиротой еще в 15 лет и жила одна в избе на окраине леса. «Мам, ну все, я пошла!» Божена Владимировна крикнула ей из кухни: «Аккуратней там, и чтобы до заката была дома». Радослава взяла корзину с лакомствами и перешагнула через порог. Пес Добрыня лениво спал в будке. Обычно он бы увязался за ней, но в этот день кажется, что он был совсем без настроения. Радослава пошла по дороге, весело про себя напевая песню. Примерно через час она оказалась у входа во двор возле мрачной избы. Во дворе на массивной цепи сидел трехголовый цербер, который, увидев Радославу, тут же жутко залаял, разбрасывая вокруг пенистые слюни. Услышав лай цербера, из избы появилась Ярина. Она кинула ему большой кусок свежего мяса и, выбежав к подруге, тут же обняла ее. «Ну чего ты стала? Проходи давай!» Цербер грыз кусок сырого мяса, не обращая никакого внимания на них. Они вошли в избу, и Радослава стала распаковывать содержимое корзины. Ярина смущалась. Ого, ты с подарками? Но как же я могла прийти к подруге с пустыми руками? Это еще почему? Ну как почему, Ирина? Не принято так. Ставь лучше чайник. После того, как вода закипела и стол был накрыт, они уселись друг напротив друга, чтобы посплетничать. Ирина, сёрбая горячий, как лава, чай с вареньем, сказала: «Ну что, подруга, рассказывай». «Что рассказывать-то? Как там твои домашние?» Радослава задумалась. «Ой, как же от них голова кипит. Как бы я хотела иметь свой личный дом, как у тебя. Они за день способны так вывести из себя, что вообще ничего не хочется. Да брось, одна в доме ты быстро заскучала бы. А так тебе весело». «Не весело это все». Ирина подсунула подруге пряник. «Вот одной жить действительно грустно. Живу и не понимаю, для кого или для чего. Каждый день одно и то же. Да брось, откинь такие мысли». «Как там твоя сестра? Все такая же хулиганка?» Радослава засмеялась. «Ты знаешь, что она недавно учудила? Своровала у матери пирожки. И чтобы никто не заметил, решила напекти сама. По маминому рецепту. Из творога. Вот только творог она взяла прокисший». И Ирина смеялась. «И что было дальше? Том обосрал нам весь дом. Мне казалось, что его наизнанку вывернет. Запах стоял недели две. Еще и Радика с Богданом ними накормила. Мне искренне их жаль». «Радомир до сих пор дружит с Богданом? Они, кажется, еще с детства не разлили вода». Это «Ага, да. Он практически каждый день к нам приходит. И как он? Повзрослел?» Лицо Радославы покраснело. «Да, возмужал». Подруга хитро улыбалась. «А ты чего покраснела-то? Нравится тебе Богдан?» Она стала отмахиваться. «Вот чего ты выдумываешь сразу? Фантазия у тебя, конечно». «А чего сразу выдумываю? Ты он уже, какая красавица стала. Замуж скоро пора. Это тебе замуж пора. Мне нет, я уже все решила. Я и как мои родители, как великая воительница, должна умереть в бою». «В бою за что? Как за что?» «За добро, естественно. Меньше бы ты выдумывала, Ирина, и подольше бы жила. Но это мы еще посмотрим». Окном дробнула Элцербер. Ирина выглянула в окно и увидела, что возле ее двора ошивается пьяный леший. Она взяла Радмиру за руку и сказала: «Опять этот мудак тут же ошивается. Подожди, подруга, я на 5 минут выйду». Выйдя на крыльцо, Ирина заорала: «Эй, эй, ты какого хуя опять тут забыл? Пиздуй к себе в логово, или я тебе хуили ноги повыдергиваю». Доброслав Радмирович работал в поле. Он отрывал головы подсолнухов и складывал их в мешки. В поле гулял дикий ветер. Набрав 30 мешков, Доброслав Радмирович проголодался и отошел на дорогу возле леса для того, чтобы перекусить. Он зашел в высокую траву и начал раскладывать содержимое своего обеда. Хлеб, вареные яйца, сало, свекла с чесноком, аккуратно нарезанная луковица и квашеная капуста. Оглянувшись по сторонам, будто убедившись, что за ним никто не присматривает, он достал из повозки то, что Жена Владимировна ему не ложила – бутыль с крепкой красноградской бражкой. Взяв его в руки, Доброслав Радомирович, улыбаясь от счастья, поскакал к импровизированному столу, будто молодой олень. Он взял в руки кусок свежего хлеба, положил на него аккуратно нарезанное сало, после притрусил луком и солью, налил себе в стакан бражки и потянул его ко рту. Не успел проглотить, он увидел, как из высокой травы за ним кто-то наблюдает. Доброслав Радомирович поставил стакан на место. «Ёб твою мать, пожрать нормально не дадут. Ты еще что за хуй?» К нему вышло зеленое существо, покрытое мхом, с виду не больше метра ростом. «Я лесной дед». «Лесной дед? Ну и хули ты от меня хочешь, дед? Можно я с тобой посижу?» Доброслав Радомирович изумился от такого предложения и потянул свой первый стакан. «Ну посиди, хуй с тобой». Спустя еще пару стаканов Доброслава Радомировича потянуло на диалог. «Ну и чем ты тут занимаешься, травяной дед?» «Да так, грибочки собираю». «Грибочки? Что-то я не вижу у тебя корзины». Травяной дед посмотрел на него усталыми глазами. «Можно мне это?» Он указал зеленым пальцем на хлеб с салом. «Ну угощайся, раз пришел». Закинув третий стакан бражки, Доброславу Радомировичу в голову прокралась пьяная мысль, как весело было бы набухать лесного деда. Он улыбнулся. «Так может это?» Он указал на бутылку с бражкой. «За знакомство?» Травяной дед посмотрел на него грустным взглядом. «Мне это нельзя». «Нельзя? Это еще почему?» «Возраст? Понимаю». «Да нет, я это... агрессивным становлюсь». «Ты? Агрессивным? Не смеши меня. Давай по стаканчику за встречу. От одного ничего не будет, верно?» Травяной дед тяжело вздохнул. Это верно. Погнали тогда, ебаш. Чё ты ждёшь, ёпты? Ну давай тогда, до дна. Выпил по стакану, их диалог сразу же оживился. Доброслав Радмирович рассказывал травяному деду истории про свою семью, крестьян, ярмарку и великий город Красноград. Спустя полчаса, протрев глаза, он увидел, что травяной дед стал больше. Тебя чего так раздуло? Или мне это кажется? Травяной дед закусывал салом. Кажется, наливай еще по одной. Выпив еще по одной, Доброслав Радмирович заулыбался и стал рассказывать историю дальше. Но хиленький травяной дед стал расти, как на дрожжах. Его мышцы стали надуваться и крепчать. Форма его головы стала меняться, а на лице выступили вены. Он потер глаза. Пиздец какой-то, что-то меня набухало. Ты это, никуда не уходи. Я сейчас поссать отойду и вернусь. Отойдя к своей повозке, он стал делать свои дела, краем глаза наблюдая картину, как травяной дед присосался к бутылке с брагой, опустошал ее и превращался в настоящего монстра. Пьяным он закинул свое тело на повозку и про себя сказал: «Ясненько, ебать, пора мне отсюда восъебываться». Травяной дед, увидев, что повозка тронулась, адским голосом завопил: «Ты куда, мужичок? Нормально же сидели!» «Да что-то мне уже неохота с тобой сидеть, домой пора». Огромный мускулистый монстр стал гнаться за повозкой. «Ты куда, мужичок? Нормально же общались!» Доброслав Радмирович, понимая, что не оторвется, стал выкидывать из повозки мешки. «Да ну нахуй тебя, дед, ты реально какой-то агрессивный. Иди-ка сюда, мужичок, я тебе выебу!» Выжимая всю скорость из лошадей, Доброслав Радмирович выкинул последний мешок, попав травяному деду в голову. Тот, перевернувшись, полетел на обочину дороги. Повозка стала отрываться. Держась со всех сил, чтобы самому не следить на обочину, Доброслав Радмирович пробубнил себе под нос. «Вот же сука, ебать, так и бухай с дедами после этого». Сегодня в Краснограде был праздник Купала. В этот день в городе образовывались пары. Люди прыгали через костер в знак своего очищения, а незамужние девушки плели венки и опускали их по течению реки. Это был дар от богини плодородия. Согласно рассказам старейшин города, цветок папоротника распускается лишь раз в году, именно в эту волшебную ночь, и найти его может только избранный человек. Мирослава и Радослава наряжались перед зеркалом. Мирослава сказала сестре: «У меня хорошее предчувствие. В этом году я точно найду цветок папоротника, и он исполнит мое желание». Понимаешь? Радослава улыбалась: «Да? И что загадаешь?» «Я загадаю волшебную печь, чтобы она сама готовила еду, и мне больше не пришлось носить в дом дрова. Ты их и так не носишь. Их носит Радомир. Но без моей помощи он бы не справился. Он постоянно несет домой всякую хуйню, на которой невозможно ничего приготовить». «Ты преувеличиваешь свой вклад. Нет, это как раз вы его недооцениваете. Они надели на голову венки из свежих полевых цветов и вышли из дома для того, чтобы пойти к берегу реки, где проходил праздник. За ними сразу уже увязался пес Добрыня». Радослава негодовала. «Опять он за нами увязался. Кто будет дом охранять? Добрыня, а ну давай домой!» Мирослава засмеялась. «Скучно ему тут сидеть. Да и не от кого дом охранять, путь с нами идет, на людей хоть посмотрит. У него есть свои обязанности. Сегодня праздник, пусть отдохнет от обязанностей». На берегу реки собрался практически весь город. Парни дарили девушкам цветы в знак симпатии. Мирослава была довольна. «Вот это движуха! Насталось найти, где здесь наливают вино. Тебе не нужно вино». «Мне нет, а вот я ему нужна. Я оставлю тебя, сеструха. Отличусь ненадолго, смотри мне только тут. Не буянь». Радослава хотела прочитать сестры морали насчет алкоголизма, но она тут же испарилась и оставила ее одну. Радослава ходила по берегу реки и рассматривала людей. Она улыбалась и смеялась, как вдруг перед ней появился Богдан. «Радослава, привет. Привет. Ты тут одна?» «Пока что да. Я это... Хорошо, что ты пришла... Я хотел...» Лицо Радославы покраснело. «Что? Говори». «Ну, как это? Хотел дать тебе цветок». «Ну так давай, чего ждешь?» Богдан протянул ей цветок. Смущаясь, Радослава протянула ему свою руку в ответ, но внезапно за спиной она услышала голос пьяной сестры. Она обращалась к Богдану. «Ты что, пидарюга, к моей сестре подкатываешь?» Богдан оправдывался. «Да я это... Нет, я просто хотел дать ей цветок». «Цветок? Да ты охуел! А ну-ка быстро пиздуй отсюда, или я врежу тебе по яйцам! Ты пожалеешь, что родился на свет!» Богдан опустил руку и с грустным лицом ушел. Радослава злилась. «Ну и зачем ты это сделала? Он просто хотел дать мне цветок. Прошло буквально пару минут, а ты уже нажралась. Во-первых, я абсолютно трезвая. А во-вторых, это ты тут, смотрю, зря время не теряешь. Я только отошла на пару минут, а ты уже тут с парнями флиртуешь». «С какими парнями? Это Богдан, друг нашего брата. Вот именно что Богдан. Он тот еще нытик». «Ничего он не нытик. Нытик еще тот. Ты просто много чего не знаешь. Ой, да все с тобой ясно». Мирослава взяла сестру за руку. «И вообще, ты сконцентрировалась не на тех делах. Мы тут, чтобы найти цветок папоротника. И он исполнил наше желание. Все тут за этим, а не за какими-то парнями. Целый день они бродили по окраине берега реки, но так ничего и не нашли. Совсем уже отчаявшись, они собрались пойти домой. Но перед этим нужно было совершить еще один ритуал. Настал вечер. Время для того, чтобы отправить венок с головы по воде. Весь народ собрался у берега. Мирослава топталась на месте. «Блядь, я сейчас обоссусь!» Радослава закатила глаза. «Терпи. Отпустишь венок и пойдем домой. Не могу больше терпеть, Радославушка. Сейчас взорвусь. Подстрахуй, подержи мой венок. Я сейчас вернусь». Она отдала венок и побежала в ближайшие кусты подальше от людей. Присев в кустах, она испытала облегчение до того момента, как услышала, что кто-то шелестит листьям. Она пробурчала. «Ёб твою мать, не хватало, чтобы еще какой-то маньяк пялился, как я, су!» Обернув голову, она выдала пса Добрыню. «Бля, Добрыня, это ты? Ну и напугал ты меня, пиздюк!» Мирослава сконцентрировалась на том, зачем пришла. Она расслабила взгляд, как вдруг в темноте увидела светящийся, хотела подбежать к нему, но тут поняла, что дело нужно закончить. Как вдруг, прямо на ее глазах, пес Добрыня сожрал цветок. Мирослава упала на колени и закричала в небо. «Боже, цветок папоротника! Если ты меня слышишь, и мое желание еще действительное, то пусть у этого ебаного пса отсохнут яйца!» В глухом уголке славянских земель, где дубы стонут от тяжести веков, а реки текут вспять, под холодным светом луны лежал лес, призванный забытыми огнями. Никто не осмеливался входить туда. Молва гласила, что лес этот живой, а его тьма голодная. Доброслав Радомирович и Радомир стояли у заросшей тропы, которая вела к забытым огням. Доброслав Радомирович сказал: «Значит так, заходим, быстро набираем ягодное варенье и съебываемся отсюда нахуй. Никто не должен нас видеть». Радомир озадаченно чесал голову. «Почему мы, как все, не можем набрать ягод в обычном лесу? Если это место настолько опасно, то зачем мы берем ягоды здесь? Оно не опасно. Если ты будешь придерживаться тех правил, о которых я тебе говорю, ни с кем не разговаривай и не обращай ни на что внимания. Помни, это место живое, и все, что ты увидишь, это всего лишь навсего галлюцинация». «Все просто. Ни с кем не разговаривать? Даже с тобой? Нет, ну ты что, совсем тупой? Со мной можно разговаривать, но только с настоящим со мной. Как я пойму, что ты настоящий?» Доброслав Радомирович улыбнулся. Этот метод придумал еще его отец и передал ему по наследству. «Значит так, чтобы узнать, что я настоящий, у нас будет пароль. Ягода. Если ты начнешь сомневаться, просто спроси у меня пароль. Все ясно? Вроде да». «Ну тогда какого хуя мы стоим? Дома обед стынет. Набираем две корзины, кидаем в повозку и валим хлебать борщ». Они зашли к забытым огням и разошлись в разные стороны. Радомир стал искать, где растут ягоды. Это было несложно, так как они светились под листьями, будто маленькие лампочки, и тут же гасли, если их сорвать с куста. Радомир начал рвать ягоды, эта работа его забавляла, он ушел в нее с головой. Через полчаса к нему подбежал отец. «Они вычислили наш пароль, слышишь? Надо съебывать отсюда и побыстрее». Радомир подумал, что отец обезумел, так как он не видел в лесу до этого момента ничего подозрительного. «Что? Как вычислили? Что просто лес знает пароль, он меня обманул. Ладно, хорошо, бать, сваливаем. Ты чего такой нервный сегодня?» Поехали. Доброслав Радомирович посмотрел на него суровым взглядом. «Подожди, мы никуда не идем. А ты точно мой сын? Точно, бля, что за дебилизм? Скажи пароль. Пароль? Пароль ягода». Вот тебе лицо Доброслава Радомировича разразилось хитрой улыбкой. «Но ведь я тебе сказал, что лес знает пароль. Чего ты меня разводишь?» «Это я, это я! И пароль это наш! Что за бред? Как мне еще доказать? Рассказать тебе то, что ты знаешь, только ты и я? Или может быть еще тебе свой хрен показать?» Он посмотрел на сына серьезным взглядом. «Показывай. Мне нужно убедиться, что это действительно ты, или мы никуда не уйдем. Ты серьезно?» «Абсолютно». Радомир спустил штаны и вывалил свое хозяйство. «Ну как, подходит?» Доброслав Радомирович чуть не упал на землю от хохота. «Вот теперь я точно знаю, что ты не мой сын. Не может у него быть такой маленький». Лицо Радомира покраснело. «В смысле маленький? Нормальный он?» Из-за деревьев появилась Мирослава и Радослава. Мирослава сказала: «Это еще что за кренделек? Я понимаю, что тут прохладно, но боюсь представить, что там у тебя зимой». Радослава засмеялась за слез. «Зимой у него шишка меньше, чем у Тома». Радомир был в ярости. Он напялил на себя штаны и взял корзину. «Да вы охуели! Вообще охуели! Знаете, что? Семья, блядь, идите нахуй!» Он злобно обиженной походкой пошел к повозке по тропе, которую сам протоптал. Выйдя из леса, он увидел отца, который спокойно покуривал трубку возле повозки. Он спросил у него: «Ты чего там орал? Видел кого-нибудь, что ли?» Радомир бубнил: «Так ты какого хуя только полкорзины набрал? Так бери тебя с собой куда-то. Ладно, у нас нет времени, запрыгивай. Поехали домой, я жрать хочу». Бажа Владимировна нарезала сухари черного хлеба для того, чтобы приготовить из них квас, и скидывала их в деревянную бочку. Том Кот заговаривал ей зубы, чтобы незаметно стащить со стола кусок куриного мяса. «Ну и зачем целая бочка? Для кого это все?» Бажа Владимировна улыбнулась и, не отвлекаясь от процесса, ответила: «Поверь, Том, эта бочка закончится очень быстро». «Тогда почему одна бочка, а не, например, две?» «Потому что две – это действительно много». Она засыпала в бочку коричневый сахар. «Ну, может быть, две было бы в самый раз?» «Нет уж, я не первый год живу в этом доме и знаю, сколько нужно». «Ну вот, проэкспериментировала бы». Бажена Владимировна услышала шуршание на столе. Она обернула голову и застукала воришку на горячем. Том вцепился в зубами в сырую курицу, как в последний раз. Она схватилась за сковородку. «Ах ты маленький ублюдок, что ты творишь?» «Бажена, это не то, что ты подумала. Я просто хотел проверить, не отравлена ли она. Ради вашей безопасности». В кота полетела сковорода. Он завизжал, стал убегать и прятаться. «Отравлена? Вот ты придумал. А ну иди сюда, я покажу тебе отраву». «Нет, не нужно». Получив знатного поджопника, Том Кот вылетел из двери дома. «Вот уж семья, блядь. Сами жрут, сколько влезет. А я последний хуй без соли доедаю». Отойдя немного задом, он стал думать, где мы ему раздобыть еды, для того, чтобы утолить голод. Том осмотрелся вокруг и увидел соседского петуха, который бродил по улице без цели с пустым тупым взглядом. «Так, а вот это уже интересно». Он спрыгнул с дерева и подошел к будке, где лежал пес Добрыня. Том решил сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. «Так, псина, хочешь косточку? Хочешь косточку, да?» Добрыня стал весело скакать вокруг Тома и лаять. «Значит, все-таки хочешь. Ты его получишь, если будешь делать то, что я тебе говорю. У меня для тебя есть задание. Даже такой тупой мудак, как ты, справится с ним. Как ты на это смотришь?» Добрыня подошел к нему и понюхал его зад. «Так, а вот это уже лишнее. Если мы с тобой договорились, то иди со мной. А если нет, то веселись дальше в своей будке. Без костей, надежды, светлого будущего». Том Кот пошел к петуху. Добрыня увязался за ним. «Значит, все-таки хочешь косточку?» Дойдя к месту, где была жертва, Том указал лапой на ничего не подозревающую птицу. «Значит так, план такой. Ты валишь этого уёбка. 80% мне, 20% тебе. Договорились?» Пёс Добрыня посмотрел на него бессмысленным взглядом. «Извини, Добрыня, больше уступить не могу. Ты сам понимаешь. План мой. Ты бы к такому точно не додумался. Ну и плюс все риски я беру на себя. Такова уж жизнь. Ничего тут не поделаешь. Ну как, ты готов?» Добрыня весело залаял ему в ответ: «Ну чего тогда стоишь, тупорылый? Фас его! После этой фразы Добрыня тут же рванул в сторону соседского петуха. Том-кот хитро заулыбался в предвкушении пира. Его рот наполнился слюной. Пес подбежал к неподозревающей об опасности птице, но вместо того, чтобы загрызть ее, он принялся жестко ее ебать. Наблюдая за этой картиной, Том-кот был в бешенстве. «Нет, нет, придурок, что ты творишь? Грызи его, грызи!» Но Добрыня вошел в азарт и уже никого не слушал. После того, как он закончил свое грязное дело, взгляд петуха и пса упали на него. «Нет, грязное животное, даже и не думайте!» Пес Добрыня с петухом тут же рванули в сторону Тома. Тот бежал, что есть силы, кое-как забрался на дерево. Смотря на них с высоты и чувствуя себя в безопасности, он сказал: «Ну и гнида же ты, Добрыня. Попробуй тут теперь разберись, кто из вас двоих теперь пес, а кто петух». Сегодня в Краснограде на главной площади было собрание. Люди встречались с мэром города для того, чтобы узнать о новых проектах и о том, как продвигаются успехи со старыми. Обычно это была пустая болтовня о строительстве новых дорог, уход за старыми, очистка колодцев, о том, какие жители города неблагодарны и не ценят усилия мэрии, ну и естественно о великом прошлом города. Доброслав Радомирович слег с простудой, ибо Жена Владимировна осталась дома для того, чтобы присматривать за ним. Радомир и Богдан ушли в неизвестном направлении еще с утра, поэтому на собрание пошли только Радослава и Мирослава. Они вышли из дома и направились на центральную площадь. Радослава сказала: «Как думаешь, мэр расскажет нам сегодня что-то интересное?» Мирослава скривила лицо. «Ага, расскажет, терпеть его не могу. Я вообще не понимаю, зачем мы их содержим. Какой от них смысл? Он просто дает указания, а наши мужики все делают. Будто мы сами не знаем, что делать. Ну, он берет на себя ответственность за работу». «Какую ответственность?» «Ответственность – это когда за невыполненное обещание наступают последствия, а я не помню, чтобы его наказывали за то, что он пиздобол. Он просто говорит то, что все хотят услышать. Охуенная у мужика работа». «Думаешь, ты справилась бы лучше?» Мирослава, не задумываясь, ответила: «Конечно, я бы не только пиздела, а еще бы что-то делала, еще и в деньгах купалась бы. Так может, ты станешь мэром?» Она махнула рукой. «Нет уж, таких как я туда не берут». Радослава улыбнулась. «Интересно, почему?» Сестра ей ничего не ответила. На площади уже собрался гудящий и недовольный народ. Сестры присоединились к толпе. Через время к ним вышел мэр. Народ стал его освистывать и ругать нецензурной бранью. Но мэр, кажется, к такому привык и держался стойко. «Так, люди, спокойно, спокойно. В этом году мы проделали много работы», — кто-то из толпы крикнул. «Какой еще нахуй работы? Ты пидорас и пиздишь наши деньги!» Мэр сделал вид, что не услышал комментарий, и продолжил: «Мы отремонтировали несколько идущих к городу дорог, реставрировали женскую баню и построили несколько уборных». Кто-то из толпы уже не мог угомониться и кричал: «Пошел нахуй! Верни деньги народу!» Лицо мэра покраснело. «Так, жители, успокойтесь и соблюдайте субординацию. Думайте, что говорите. Я же все-таки мэр!» Мирослава крикнула: «Хуесос ты, а не мэр!» Кто-то из толпы добавил: «Он еще и собак ебет!» Толпа разразилась хохотом. Последняя фраза остаточно вывела мэра из себя. «Так, кто это сказал? Выйдите ко мне! Кто-то крикнул, что я ебу собак, что является оскорбительной ложью. Я хочу, чтобы этот человек явился передо мной и извинился». На возмущенные крики мэра из толпы выбежала растерянная, лишайная, бродячая собака. Это остаточно добило толпу. Радослава и Мирослава плакали от смеха. Мэр возмущался: «Эй, эй, это все неправда! Кто привел на собрание пса? А ну заберите его назад! Чертов городишка, невозможно тут работать! Да если бы не я, вы бы, так и осталось бы племенем варваров!» Из толпы крикнули: «Пошел нахуй, мэр!» Разъяренный мэр кинул на землю свою шляпу и, матерясь себе под нос, ушел. Мирослава сказала сестре: «Ну хоть что-то в Краснограде стабильно и никогда не меняется. Обожаю наш город». В тени векового леса, где ветви деревьев сплелись, как узоры на древних вышивках, лежала тропа, о которой знали лишь старейшины. Ее называли рунической. Легенды гласили, что каждый, кто ступит на нее, встретится с судьбой. А узоры рун, вырезанные на камнях вдоль пути, укажут, кто он. Крепко подвыпивший Доброслав Радомирович возвращался домой. На веселе он покуривал трубку и разговаривал сам с собой. Нет, серьезно, еще бы одно слово, я влепил бы ему такую пощечину, что он со стола улетел бы. Ублюдки. Наглые какие ублюдки. Он шел, матерясь, не смотря себе под ноги, но вскоре тропа привела его к первому камню. На нем сияла руна, напоминающая виток реки. Перед камнем стояла женщина в одеждах из мха и лесных цветов. Ее глаза были холодны, как зимнее утро. «Хочешь силы?» – спросила она. «Но что есть сила без терпения? Чтобы пройти дальше, ты должен выстоять перед огненным штормом. Ты еще что за пизда? Если бы ты знала, как меня сейчас штормит, то не выебывалась бы так». Женщина сказала ему: «Я могу подарить тебе силу, такую силу, о которой ты и мечтать не мог». Пьяный Доброслав Радомирович буянил: «Силу? Да нахуя мне твоя сила, у меня ее и так достаточно. Будешь за мной идти, я тебе так всеку, что шапку в кустах искать будешь». Он злобно плюнул себе под ноги и пошел дальше. Как только она исчезла, небо над тропой затянулось черными тучами. Молнии обрушились вниз, но Доброслав Радомирович стоял, не шелохнувшись. Когда буря утихла, руна на камне вспыхнула и испарилась. Тропа извивалась дальше, и вскоре Доброслав Радомирович вышел на поляну, где лежал второй камень. На нем была вырезана руна, напоминающая весы, но рядом с камнем стоял разбойник, державший связанного пленника. «Если хочешь продолжить путь, сразись со мной», — бросил вызов разбойник. «Убей меня, и руна твоя». Доброслав Радомирович посмотрел на него пьяным, недоброжелательным взглядом. «Слышь, пидорюга, я таких хуесосов, как ты, в молодости, как семечки щелкал. Съеби отсюда нахуй по-хорошему, или я сейчас докурю трубку и тебе глаз на очко натяну, уебище». Разбойник исчез, и пленник обернулся духом, который с благодарностью испарился во вторую руну. Последний камень стоял на берегу озера, чья вода была черна, как ночное небо. Руна на нем изображала каплю. Когда Доброслав Радомирович приблизился, из воды поднялся старик в сияющем одеянии. «Эта руна требует последнего испытания. Чтобы получить ее, ты должен отдать мне самое дорогое. Чем пожертвуешь ты?» Доброслав Радомирович задумался, а после сказал: «Ебать, старый, хули тебе дома не сидится? Тебе бы уже внукам нянчить, а не хуйней заниматься». «Детский сад, нахуй. Двое, что я по дороге встретил, это твои друзья, да?» Дебилы, подобные блядь, слова дебилы ошарашили старика. Подобной наглости он еще не встречал. Доброслав Радомирович продолжил: «Вы можете чем-то нормальным заниматься, а не шариться по лесу и доебываться до людей. Поверь, у меня проблем без вас хватает, а вы тут еще со своими ебнутыми испытаниями». Долбоеб. Старик, кажется, проглотил обиду и продолжил: «Чтобы пройти дальше, тебе нужно что-то пожертвовать». «Пожертвовать? Вот это нихуя себе! С чего бы вдруг? Хотя знаешь, я пожертвую. Я сейчас тебе так хуило, старый, пожертвую, что ты на всю жизнь запомнишь». Доброслав Радомирович достал из штанов свое хозяйство и начал мочиться в воду на старика. «Нравится тебе такое, маразматик старый?» Старик закричал: «Какого хуя, блять? Ну ты и мудак, такой шанс выпадает людям раз в столетие, а ты все просрал, гореть тебе в аду, быдло». Руна вспыхнула и растворилась в воде. Доброслав Радомирович сказал: «Если бы вы, придурки, не заебывали меня своими тупыми вопросами, то я, как цивилизованный человек, может бы и смог бы дотерпеть до дома». Сегодня Доброслав Радомирович остался дома один, поэтому он сполна решил насладиться этим временем. Он налил себе свежего кваса из бочки, намазал бутерброды с вареньем и в полной тишине сел за обеденный стол. Как вдруг он услышал, что во входную дверь дома кто-то скребется. С полной уверенностью, что это Том или Добрыня, Доброслав Радомирович встал со стула для того, чтобы открыть дверь. «Это еще что за пидорас там? Какого хуя в дом ломишься? Пожрать нормально не дают». Доброслав Радомирович открыл дверь, и в его дом влетел огромный черный волк, сразу же сбив его с ног. Разнося все на своем пути, волк искал, где спрятаться, пока не нашел место за печкой. Доброслав Радомирович схватил кочергу и последовал за печку для того, чтобы выгнать из дома Болка. Как вдруг он увидел, что за печкой сидит худощавый, полуголый мужчина с черными усами. «Доброслав, выручай! Если они меня поймают, то такой пизды мне всыпят, что мало не покажется!» «Волкохвост, это ты что ли? Какого хуя ты забыл в наших краях? И от кого ты убегаешь? Нет времени объяснять, просто спрячь меня на время!» Доброслав Радомирович накрыл его старым потертым одеялом и пошел к двери. Волкохвоста он знал еще с детства. Как-то он спас его в поле от бешеной лисы, поэтому всю жизнь при каждой возможности он напоминал ему об этом, дая понять, что тот перед ним в долгу. Подойдя к двери, он увидел толпу местных мужиков, которая стояла с вилами и палками, явно выискивающих волкохвоста. «Доброслав, ты никого тут не видел?» «Нет, мужики. А что случилось-то? Кого пиздить собрались?» Один из мужиков сказал: «Какой-то черный волк постоянно заглядывает в окно к моему сыну, каждый вечер приставь, и наблюдает за тем, что он там делает. Вот мы и решили его выследить и дать понять». «Что дать понять?» «Что пидорасам у нас в Красногороде тут не рады». Доброслав Радомирович задумался, почесывая бороду. «Кажется, я слышал, как кто-то через мой двор побежал в лес. По звуку, как большой пес, мужики перекрикивались. Это точно он, волк, пидорюга, в лес побежал. Может, догоните еще?» «Вот хуесос старый, по коням, мужики, может, действительно получится догнать». Толпа ушла. Доброслав Радомирович с облегчением подошел к печи. «Ты что, педик старый, за мальцами теперь присматриваешь?» Он снял с него одеяло. «Они все неправильно поняли. Я просто хотел это». «Что это?» Волкохвост скривил лицо и натянул на себя хитрую улыбку. «Вынести им хату. Ты что, сюда воровать пришел?» «Но мне же нужно на что-то жить. Не так просто найти себе работу, когда ты наполовину человек, а наполовину ебаный волк». «Может, они и правильно сделали, если бы отпиздили тебя», — Волкохвост сказал. «Обстоятельства так сложилось, жизнь заставила. Они не сильно бы обеднели, Доброслав. Я ведь тебя выручал, и ты меня выручи. Это последний раз, обещаю». Доброслав Радомирович поставил кочергу возле печки. «Точно последний раз? Точно, яйцами клянусь». «Ну ладно». Он вышел на порог для того, чтобы проверить, ушла ли толпа. И ухмылкой задал Волкохвосту вопрос: «А пиздюлей точно не хочешь?» Хорошо, тот смущенно ответил: «Пиздюлей точно не хочу». «Ладно, ушли они, можешь сваливать. Только это, Волкохвост, я надеялась, что мы виделись с тобой последний раз». Тот вышел к нему на порог, оглянувшись по сторонам. «Обещаю, уж постарайся». Мужчина с черными усами превратился назад в волка и побежал в противоположную сторону от места, куда пошла толпа. Провожая его взглядом, Доброслав Радомирович пробурчал себе под нос. Так и знал, что он пидор. В том лесу есть пасека, на которой работают пчелы, собирающие нектар не с цветов, а с лунного света. Мед, который они производят, способен исцелить любые болезни, но лишь тому, кто сумеет его найти и достойно попросить. Мирослава и Радослава шли лунной ночью по лесу в надежде найти эту пасеку. Мирослава жевала пирог с малиной. Радослава сказала: «Ты слышала про костяную тропу?» Мирослава подавилась пирогом: «Это еще что за хуйня?» Говорят, что в самый длинный день года возле старого кладбища дожди вымывают костяную тропу, гуляя по которой можно встретить души предков. И что дальше? Как что дальше? Ты бы не хотела поговорить с нашими предками, узнать, как оно было раньше и что будет дальше? Мирослава продолжила жевать. «И нахуя оно мне? Меньше знаешь, крепче спишь». Ее сестра возмутилась: «Тебе ничего, кроме того, как пожрать, не интересно? А почему мне это должно быть интересно?» «Твоя проблема, Радослава, что ты веришь в всякую херню и очень много думаешь о ней, вместо того, чтобы думать о настоящей жизни». «Но это и есть настоящая жизнь». «Нет, все это мифы». После этой фразы они поймали неловкое молчание, но Радослава была настойчива. «Вот с кем бы ты хотела поговорить из мертвых? Я? Но не я же». «Понятия не имею». «Не то чтобы я понятия не имею, с кем бы я хотела поговорить, я понятия не имею, о чем с ними разговаривать. С чего ты взяла, что мертвые знают больше, чем живые? Они жили раньше. Там было скучно, вспомни хотя бы рассказы нашего отца или мамы. все воспоминания о молодости у них о том, как они работали в поле. Ну а как же секреты загробной жизни? Нет никаких секретов. Мы и так все давно знаем. Спустя время они оказались на той самой пасеке, которая освещала лунный свет. В тихом, ночном лесу лениво летали пчелы, которые сносили мед. Мирослава возбудилась. Вот это повезло, так повезло. Так, сестра, собираем у них мед и съебываемся отсюда нахуй. А утром их мед я на базаре смогу спокойно купить себе новую шубу на зиму. Они тут же кинулись собирать лунный мед. Сонные пчелы, кажется, не обращали на них никакого внимания. Как вдруг сестры услышали шорох. Они обернулись в сторону звука и увидели, как из огромного улья вылазит трехметровая пчела-королева. «И зачем вам наш мед?» Мирослава откинула от себя корзину. «Нихуя себе эта хуйня разговаривает!» Пчела-королева повторила свой вопрос. «Зачем вам наш мед?» Радослава спряталась за сестрой и дрожащим голосом ответила. «Ваш мед лечит болезни. Мы собираем его для того, чтобы раздать людям и уберечь их от страданий. Извините, что побеспокоили вас, но клянусь вам, мы нарушили ваш покой ради благого дела. У нас не было другого выбора». Королева пчел провела свой взгляд на Мирославу. «А ты? Зачем пришла брать наш мед?» Мирослава ухмыльнулась. «Знаешь, подруга, я пришла спиздить у вас мед, чтобы купить себе новую шубу. Как же меня заебала эта ебаная зима. Я не могу толком выйти на улицу, ибо у меня жопа мерзнет, понимаешь? Хотя как ты можешь это понять? Вы зимой ложитесь в спячку, и вам повезло. А я, блядь, мерзну как сука, заебала». Сестра дернула Мирославу за рукав для того, чтобы остановить поток ее мыслей, которые она говорила вслух. Королева пчел посмотрела на них с безразличием. «Вы можете идти». «Правда? Спасибо». Они вышли на тропу и ускорили шаг для того, чтобы как можно быстрее убраться с места преступления. Радослава сказала: «Фух, нам все сошло с рук, и у нас куча меда. Повезло так повезло». Она заглянула в свою корзину, и на ее глазах мед стал испаряться. «Что? Нет, нет, нет! Почему? Он испаряется!» Мед исчез из корзины Мирославы, прямо на ее глазах. Сестра спокойно ответила: «Не знаю, у меня все на месте». Она заглянула в ее корзину. «Что? Но почему?» «Наверное, потому что ты напиздела королеве пчел? Мне, конечно, стало в момент даже немного стыдно за тебя. Помочь всем людям. Додумалась же до такой хуйни». Радослава остановилась. Она посмотрела в пустую корзину, потом на сестру, потом опять в пустую корзину и шепотом сказала: «Пошло оно все. Больше не пойду за медом. Тупая была идея». Сегодня Мирослава пришла в лавку для магических товаров, для того, чтобы продать, что у нее накопилось, и она считала это ненужным. Лавка находилась в центре Краснограда и выглядела странно. Стены из старого дубового бревна, крыша покрыта мхом, а на вывеске, вырезанной из бересты, было написано: «Товары для чародеев, ведьм и отважных глупцов». Лавка была забита до потолка разными диковинками. Склянками с мутной жидкостью, амулетами, светящимися слабым зеленым светом, связками трав, пахнущими одновременно чем-то сладким и горьким. Но самое странное находилось на прилавке. Голова мужчины, стоящая на серебряной подставке. «Добро пожаловать!» – бодро произнесла голова, слегка повернувшись к вошедшей Мирославе. Мирослава стала выкладывать содержимое своего мешка на стол. По голове уже фантазируя, сколько ей за это заплатят, она улыбнулась. «Шо ты, голова?» «Да так, торгую понемногу». «Торгуешь? И как успехи?» «Знаешь, в последнее время дела идут очень даже в гору». «А твои успехи как, Мирослава?» «Порядок, вот принесла тебе ништяков на оценку. Надеюсь заработать немного монет». «Ого, как неожиданно». Мирослава поняла сарказм и заколотила глаза. «Так, смотри, и с бабками меня не наебывай, как в прошлый раз. Вот тебе плавники русалки, правда сушеные, волчий хвост, мухоморы. В этом году слабый урожай. И самое главное, лунный мед». «Лунный мед? Да, где ты его взяла? А тебя это ебать не должно, считай мои денежки». Голова засуетилась и стала языком что-то пересчитывать на счетах. Мирослава отошла в глубь лавки, чтобы изучить ее содержимое, как вдруг ей на глаза попалась вывеска «Крестьянские товары». Она подошла к полке и увидела, что на ней лежит только три предмета. Большая книга, икона, которая изображала женщину, держащую на руках младенца, и большой бронзовый крест. Мирослава взяла его в руки. «Эй, голова! Что это? Эй, эй, отойди оттуда нахрен и не пачкай пальцами! Эти товары тебе не по карману! С чего ты взял, что у меня нет денег? Потому что ты их все пропила! Положи на место!» Мирослава стала внимательно рассматривать крест. «Я серьезно, для чего это?» Голова поняла, что от нее не отстанут. «Это не простой крест. Он сделан для того, чтобы превращать воду в вино. Да ты гонишь. Разве я похож на шутника?» Мирослава стала считать в голове доходы, как вдруг ее осенило. «Что-то тут не так. Если эта штука превращает воду в вино, то почему ее до сих пор никто не купил у тебя?» Голова замешкалась. «Ну, есть, конечно, один нюансик. Да? И какой же? Ну, в общем, чтобы крест работал, надо быть сыном Бога». «Сыном Бога? Да». «Много к тебе заходило таких в последнее время. Знаешь, я в торговле не первый год. Товар всегда найдет своего покупателя. Просто положи его на место и не трогай, хорошо?» «Да хорошо, хорошо. Чего такой нервный-то?» Она положила на место крест и стала дальше изучать товары лавки. До того момента, когда услышала звук, который ни с чем не спутаешь. Это дзынкнул колокольчик. А это означало, что сделка совершена и деньги подсчитаны. Мирослава подбежала к прилавку. «Так, что тут у нас?» Голова указала глазами на деревянную коробку. «Вот, возьми». Мирослава открыла коробку, в которой увидела всего лишь пару худеньких монет. «Что это?» меня? «Твои деньги. Ты издеваешься, пиздюк? Я ради этого ёбаного мёда жизнью рисковала, а ты платишь мне эту мелочь?» Голова на блюдце улыбнулась. «Если тебе что-то не нравится, иди в другое место, где тебе заплатят больше». Мирослава взяла свои деньги и собралась уходить, но потом вернулась и натянула на голову мешок. «Эй, эй, что ты творишь? Выпусти меня, я хозяин лавки!» Она улыбнулась, вышла на улицу и полной грудью вздохнула свободный воздух Краснограда. «Пиздюк ты, а не хозяин лавки».В глухом подлесье, где даже лешие не осмеливались гулять после заката, жила одна странная тень. Это была не просто тень, отбрасывая кем-то. Она была самостоятельной, ходила куда хотела и даже разговаривала. Хотя голоса у нее не было, только шорох, будто листья по земле шуршат. Говорили, что это тень давно пропавшего мельника Гордия. Самого мельника уже никто не видел лет 20, а вот тень осталась. Она то у мельницы появится, то у реки сядет, как будто думает. А иногда, говорят, тень к людям заходит и что-то жалуется. Только ее никто понять не может. В этом подлесье гуляли Богдан и Радомир. Богдан спросил у него: «Слышишь, а если бы ты был мухомором, то как бы тебя звали?» Радомир задумался. «Наверное, Мухомир. А тебя?» Богдан засмеялся. «Меня тогда Мухдан, что ли? Забавное имя». «Это да. А если бы ты был деревом, то как бы тебя звали?» «Ну, наверное, тогда Дубомир». «Это да. Тут не поспоришь». Богдан остановился. Он увидел, что за ними кто-то следит. «Тебе это не настораживает?» «Что именно?» «По-моему, за нами кто-то следит». «Бодя, не выдумывай хуйни. Кто и зачем за нами будет следить?» Они отошли пару шагов, и за ними из-под дерева двинулась тень. «Я же тебе говорил, блять, эта хуйня за нами идет!» Радомир уставился на серое пятно. «Что это вообще за штука?» «Хуй его знает. Похоже на тень. И хули она к нам доебалась?» «А я откуда знаю? Давай, побежали отсюда, и она отстанет». И они побежали, как будто от бездомного щенка, который увязался за незнакомым человеком. Но тень не отставала и побежала за ними. Запыхавшись, они остановились. Богдан сказал: «Нет, эта хуйня от нас точно просто так не отстанет». «Эй, что ты от нас хочешь?» Тень сдвинула плечами. Радомир ухмыльнулся. «Похоже, она сама не знает, что хочет». Богдана это начало злить. «Но если ты не знаешь, чего хочешь, так пиздуй отсюда». Он поднял камень и кинул в тень. Но это не дало никакого результата. Он спросил у Радомира: «Может, она жрать хочет?» «А что он вообще ест? Это же ёбаная тень. Надо пойти там, где ветрено, и её сдует». «Нет, нет, хуйня. Надо пойти туда, где много другой тени, и она испарится, растворится в другой тени. Богдан присел и глубоко задумался. Слышишь? Может быть, просто обоссым ее, и она сама сбежит? Тень, развесив уши, выслушала все их варианты. Нет, тоже хуйня. Может, мы ей как-то в кувшин поймаем и продадим? Богдан подскочил. А вот это уже, блять, идея. Он подошел ближе к заблудившейся тени на расстояние, что его тень была возле нее. Потом поставил указательный палец на уровне пояса и стал своей тенью тыкать ей в голову. «Смотри, смотри, тень пидор! Он сосет теневые члены!» Радомир умирал со смеху. «Бля-бля, а сделай, типа, ты ему на голову срешь!» Тень сразу же поняла, что тут что-то не так, и начала убегать от парней. Они стали за ней гнаться. «Эй, дружище, ну ты куда? Ну мы же просто пошутили. Ты что, шуток не понимаешь, что ли?» Тень стала бежать от них все быстрее до того момента, пока не растворилась в лесу. Запыхавшиеся парни сели на камень для того, чтобы передохнуть. Радомир сказал: «Ну и долбоеб ты, Бодя. А что я такого сделал?» «Если бы не ты, мы бы поймали ее и обменяли на целое ведро вина». Богдан подскочил. «Целое ведро? Да. А может быть, больше». Он сел на камень рядом с Радомиром и обиженно произнес: «Ну я же не знал, что он окажется таким обидчивым». В лотном царстве Кикимора Лукерья живет своей тихой жизнью, вяжет паутину, варит похлебки из тины и распугивает любопытных христиан. Но все меняется, когда к ней в гости явилась ее тетка, знатная болотная ведьма, и заявляет: «Пора, племяшка, тебя замуж выходить». Тетка устроила пир, чтобы Лукерья выбрала себе жениха. Сводит болотную нечисть, лесных духов и даже пару завидных упырей. Вот только Лукерья понятия не имеет, как себя вести с женихами, и предпочла бы остаться с любимыми лягушками. На этот пир по глупому стечению обстоятельств попали Доброслав Радомирович и его сын Радомир. Они сидели под выпившие горькой брашки и оценивали женихов, список которых был глупым и в некоторой степени даже комический. Водяной Володька любит рассказывать свои ебучие подвиги и пиздит, как дышит. Была у него странная особенность. Этот мудак каждый раз ныряет в воду, как только слышит слово «работа». На нем стояло клеймо знатного пиздобола и хуесоса. Поэтому при встрече он всегда рассказывал выдуманные истории о себе, пытаясь переубедить людей в обратном, что, впрочем, еще сильнее усиливало мнение присутствующих о нем. Домовой Ефим. Мелкий ебучий ворчун, который уверяет, что лучше него никто не знает, как вести хозяйство. Хотя своего хозяйства у него так никогда и не было. Весь смысл его жизни вращался вокруг того, чтобы поселиться в чужом доме, а после, когда он уже войдет в доверие, жрать пирожки и давать свои ебучие экспертные советы. Леший Яким. Забыл, зачем пришел, так как за пару часов успел наебениться брашки до состояния овоща и постоянно теряет шляпу. Ожидания от него было немного, так как выглядел он так, как будто вот-вот откинется. Но, по крайней мере, в отличие от остальных, он был достаточно искренним. Хотя, возможно, за него говорил алкоголь, а не он. Горный змей Гаврила. Красавец с чешуей, но слишком гордый и вечно напрашивается на комплименты. Выглядел он странно, и вообще не был достаточно сложным. С первого взгляда на него можно было бы подумать лишь одно. Этот штрих явно не из наших краев. Радомир спросил у отца: «Пап, какого хуя мы вообще тут делаем?» Доброслав Радомирович задумался. «Ну, нас пригласили, вот мы и пришли. Тебе не кажется, что мы как-то не вписываемся в эту компанию?» «Ну как тебе сказать? Они немного странные, есть такое. Но что я, по-твоему, должен был сделать? Отклонить приглашение? Как-то было бы совсем некрасиво с моей стороны». Радомир сказал: «Ну это да. Но почему пригласили именно нас вдвоем, а не всех остальных?» «Откуда я знаю? В любом случае, мы тут бесплатно наливают и кормят. Так что лови момент, а не ной». Доброслав Радомирович ушел, и Радомир остался один. Он пытался завязать хоть с кем-то диалог, но с этого ничего не выходило. Совсем отчаявшись, он присел в одиночку и начал пить. В один момент к нему подошла та, ради кого все затеялось, Кикимора Лукерья. Она улыбнулась ему желтыми, как осенние листья, зубами. «Ого, какой мальчик! Один тут отдыхаешь?» Радомир похлебнулся брашкой. «Ну, как сказать, я, конечно, рад, что вы меня пригласили и все дела». Она положила на колено ему холодную вонючую руку. «Знаешь, Радомир, а ты мне нравишься. Я давно на тебя глаз положила. У тебя есть девушка?» Радомир растерялся. «Что девушка?» Он пытался выйти из положения и понимал, к чему она задала этот вопрос. «Нет, ну, как сказать, девушки у меня нет, у меня есть друг, хороший друг. Плохо, что ты его не позвала». Кикимора улыбнулась. «Что? Друг? Так ты из этих?» «Каких из этих?» «Что? Нет! Господи, не неси чушь! Ну так докажи!» Она наклонилась к нему, чтобы поцеловать. Радомир учуял от нее запах протухшего болота, и его тут же на нее стошнило. Кикимора Лукерья заорала. «Какого хуя? Извини, мне срочно нужно бежать!» Радомир встал и начал искать взглядом отца, как вдруг он увидел, как тот, пьяный в говно, отталкивает тетку Лукерьи и блюет ей на платье. Радомир заорал. «Ну ебаный в рот, бать! Ты хоть чего?» Кикимора Лукерья кричала. «Кто-нибудь, выведите нахуй отсюда этих мудаков!» В древнем писании в одном из забытых княжеств был выкован плачущий меч. Оружие, способное разить нечисть и врагов, но проклятое силой, которая приносит страдания своему владельцу. Легенда гласит, что каждый удар меча забирает частичку души того, кто им владеет, пока он полностью не превратится в тень. Богдан и Радомир без цели шлялись по лесу. Богдан сказал: «Прикинь, в будущем будет оружие, которое сможет сделать из воина каждого. Для этого не нужно будет годами тренироваться». Радомир задумался. «И тогда какой смысл быть воином, если им сможет быть каждый? Смысл в том, что благодаря этому оружию будут создаваться огромные армии из простых людей, которые невозможно будет победить». «Да ну, звучит как-то неправдоподобно. А чем тогда будут заниматься воины?» Богдан задумался. «Интересно». «Вот именно, ничем. В будущем не будет такой профессии. Они просто будут бухать или шляться без цели по городу. То есть ничего толком не изменится?» «Ну, как это не изменится? Что тогда точно изменится?» Радомир сказал. «Мне вообще кажется, что если бы было бы поменьше всяких ублюдков с оружием, то мир стал бы намного проще». «Нет, ну а ты сам подумай, если бы ублюдков с оружием не было бы вообще, то от таких ублюдков с оружием не пришлось бы даже и спасаться». «Нет, но это имеет логику. Но мир без ублюдков с оружием был бы неполноценным, или наоборот полноценный». «Хм, да хуя философская мысль». Они остановились возле камня, на котором лежал проросший мхом плачущий меч. Богдан крикнул. «Нихуя себе, Радик! Ты зацени эту хуету!» Он взял в руки меч и ощутил его силу и власть. Радомир сдвинул плечами. «И что?» «Как что? Бесплатный нахуй меч! И ты думаешь, он просто так тут лежит? Кто-то забыл?» «Не выдумывай хуйни! Не бывает в нашем мире ничего просто так. С этим мечом явно что-то не так. Он или заколдованный, или им явно кого-то убили. Да не может такого быть. Ты посмотри на него, он же прекрасен». «От чего он прекрасен? От способности кого-то убить? Не обязательно иметь меч для того, чтобы кого-то убивать. Дай мне его подержать». «Что? Дай я на него посмотрю. А с моих рук тебе не видно? Просто дай мне этот ёбаный меч». Богдан передал меч в руки Радомиру. Тот посмотрел на него, ощутил его власть и силу, а потом поднял его над головой и выбросил со всей силы в ближайшее болото. Богдан завопил. «Что? Нахуя? Нахуя ты это сделал?» «Но ведь ты сам подумай, чем меньше в нашем мире уёбков с оружием, тем впоследствии он становится лучше». Богдан обиженно смотрел вдаль на болото. «Я хотел его оставить себе». Радомир похлопал друга по плечу. «Именно поэтому я его и выбросил. Считай, я тебя спас. Можешь не благодарить меня за это». Радомир шел вечером по лесу, как вдруг он увидел на тропе плачущую молодую девушку. Судя по одежде, она была не из Краснограда. Подойдя к ней ближе, он увидел, что девушка была христианкой. Он захотел пройти мимо, но в его сердце что-то ёкнуло, и это чувство было сильнее него. Он подошел к ней для того, чтобы узнать, что случилось. «Эй, «Что у тебя случилось-то?» Девушка продолжала реветь. «Ты чего тут ревешь? Ты тут одна?» Убрав руки от лица и увидев Радомира, девушка тут же испугалась и начала кричать. Обернувшись, она стала убегать, но ударилась головой об большую ветку и свалилась на землю. Радомир стал ее поднимать. «Ты какого хуя творишь, ёбнутая что ли?» Он стал ее оттряхивать от липких листьев и земли. Девушка, понимая, что никуда не сбежит, сказала ему: «Я потерялась». «Потерялась?» «Да, только не ешь меня». Радомир выпячил на нее глаза. «Да я как-то и не собирался. С чего ты вообще взяла, что я хочу тебя съесть? Ты же язычник, вы едите людей». «Нихуя себе новости, а почему я об этом не в курсе? А еще вы превращаетесь в животных». Радомир задумался. «Нет, ну батя, конечно, иногда перебирает с брашкой, но в последнее время это редкость. Знаешь что, давай, подымайся, я помогу тебе попасть домой». Он поднял ее и поставил на ноги. «Кажется, я знаю, где ты живешь». Присмотревшись к девушке повнимательнее, он вспомнил ее. Именно ее он видел, когда они с Доброславом... «Пойдем со мной в город. Сейчас уже стемнеет, и мы к тебе не доберемся. Но утром я отвезу тебя на повозке». Они пошли в Красноград. Первое время девушка очень стеснялась его и не доверяла. Но спустя время она открылась, оказавшись очень смышленым и юморным человеком. «А правда, что язычники специально колдуют, чтобы зимы были холодными и побольше христиан сдохло?» «Нет, это какой-то абсурд. Мы же с вами рядом живем и тоже переживаем зимы. А еще вы воруете наших детей». «Что? Нет, это уже вообще какая-то хуйня. Откуда у тебя такая информация? Кто тебе это рассказал?» «Батюшка с храма. Ваш батюшка чем-то крепко упарывается, раз выдумывает такую хуйню про нас». Христианка засмеялась. «Ха, я как-то об этом никогда и не задумывалась». Радомир улыбнулся. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Христина, а тебя?» «Я Радомир». Они пожали друг другу руки. Радомир от касания к ней почувствовал, будто по его руке пошло мягкое теплое электричество. «А правда, что вы употребляете в пищу козьи какашки, когда нечего есть?» «Нет, но это уже вообще какой-то абсурд». Они стали подходить к Краснограду. Христина сказала: «Ого, у вас такой огромный город. Сколько людей тут живет?» «Понятия не имею, но такое чувство, что с каждым годом людей тут становится все меньше». «Почему?» Радомир опять улыбнулся. «Много кто отравился козьим говном». Они засмеялись. Подойдя к дому, лицо Радомира сменилось на серьезное, или даже, может быть, хмурое. Он сказал: «Говорить буду я. Семья может быть недовольна, но уж поверь, в беде мы тебя не оставим». Они вошли в избу, в которой разгорался скандал. Мирослава спорила с Томом, Божена Владимировна с Радославой. Доброслав Радомирович сидел за столом, попивая брашку и наблюдая за всем этим. Радомир успокоил их. «Эй, потише, я тут к нам гостя привел». Увидев на пороге христианку, Божена Владимировна тут же упала в обморок. Том Кот зашипел и спрятался под стол. Радослава и Мирослава стояли с открытыми ртами и тупо пялились на нее, не зная, что сказать. Лишь Доброслав Радомирович выдавил из себя: «Сынок, ты что, совсем долбоеб?» Утром Радомир запряг лошадей в повозку и увез Христину домой. Семья Мельник обсуждала случившееся. Божена Владимировна сказала: «Нет, ну это надо же додуматься до такого. Привезти ее домой. Нужно вымыть его комнату с содой после такого. Не к добру все это. Примета плохая». Мирослава сказала: «Ой, да чего вы к ней пристали-то? Нормальная она девчонка и шутит она смешно. Была бы я парнем, у меня у самой бы глаз на нее упал». Божена Владимировна сопротивлялась. «Не неси чушь. Ты вообще в курсе, почему она такая веселая?» «Ну и почему же?» «Потому что они пьют вино вместо воды». «Ну и что в этом плохого?» Том Кот сказал. «А еще они ненавидят котов и заставляют их жить в туалете». Мирослава тяжело вздохнула. «Что это вообще за бред? Откуда вы вообще берете эти истории?» Все в один голос ответили. «Нам их рассказывал местный шаман». Мирослава вспылила. «Шаман? Это тот, кого последний раз видели трезвым аж в детстве?» Она посмотрела на сестру. «Радослава, ты чего хоть молчишь? Скажи что-то». Все затихли и посмотрели на Радославу. Она сказала: Мне показалось, она забавная. Доброслав Радомирович стукнул кулаком по столу. Нет, ну все, это уже слишком. Я вообще вас не узнаю. Она вас заколдовала, что они просто дикарки и не видели нормальных людей. Мирослава стала посреди комнаты и с яростью сказала: «Да просто признайтесь, хоть не мне, а самим себе. Если бы она была с Краснограда, то она бы вам всем понравилась. Вы просто живете прошлым, живете так, как вам говорят жить, и задайте сами себе вопрос для начала, чтобы сделать выводы. Откуда шаман хоть что-то знает про христиан, если он сам никогда не выходил дальше Краснограда?» Все затихли. Божена Владимировна сказала: «Ну, тут ты права, дочь. Она не из Краснограда, и это неправильно. Да я вообще не это имела в виду», — Том Кот подметил. «Нет, ну это точно уже какая-то магия. Она тут один день, а создала уже нам столько проблем. Никакая это не магия, просто вы старые и ворчливые. Радослава, не молчи. Я не знаю, что сказать. Мне кажется, нам всем просто нужно немного остыть. Ничего плохого ведь не случилось», — Том продолжил. «Зная христиан, все самое худшее только впереди. Да брось, ты хоть чего на них взъелся?» Божена Владимировна сказала: «А ты вообще чего ее защищаешь? И от чего бы и нет? Мы никогда не начнем нормально жить, если и дальше будем продолжать на всех кидаться, как звери. С твоих уст это звучит смешно. Пусть звучит смешно. Ясно с вами все. Я пошла мыть комнату». «Ну иди». Божена Владимировна взяла ведро. Все разошлись по разным комнатам. Мирослава сказала в сестре: «Мне одной кажется, что в этом доме все какие-то поехавшие». Божена Владимировна суетилась на кухне. Том Кот спал возле печи. Мирослава и Радослава были заняты своими делами. А Доброслав Радомирович сидел за столом и жевал квашеную капусту. В дом зашел Радомир. Все затихли и посмотрели на него. Он обратился к Божене Владимировне: «Мам, ты только не злись». Она посмотрела на него суровым взглядом. «Что ты уже натворил?» «Я? Да ничего такого, тут просто это... такое дело. Да говори ты уже, не тяни». «В общем, семья Христиных хочет с вами познакомиться». Доброслав Радомирович подавился капустой. Он сказал: «Нет уж, как-то в другой раз». Радомир промямлил: «Ну, они это, ждут вас уже во дворе». «Какого хуя?» Мирослава и Радослава тут же подбежали к входной двери. За ними пошел отец и мать. Во дворе их ждала христианская семья, которая приехала на повозке. Христина была старшей дочерью. Возле нее стояли два младших брата, которые были двойняшками. Ее отец и мать вылупились на Доброслава Радомировича и Божену Владимировну, будто увидели первый раз людей. Доброслав Радомирович крикнул им: «Эй, какого хуя вы делаете у меня во дворе? У нас тут мужиков на Христах не вешают». Отец Христины завопил: «А я говорил, что это он, тот мужик, который каждый год ворует у нас капусту. А нахрена вам капуста, если вы ее не едите? Тогда зачем мы, по-твоему, ее выращиваем? Баран ты стадный. Это я баран? Значит, я баран? Ты пришел в мой дом и называешь меня бараном? Тогда на кой хрен тебе столько капусты?» Жена Владимировна упала в обморок. Мирослава и Радослава, улыбаясь, завели Христину с братьями в дом. Добрыня лаял на гостей. Том Кот сказал: «Нет, ну это уже какой-то пиздец. Я отсюда съебываюсь нахуй». Изначально был только род, прародитель всего сущего. Бог-творец, который обитал в бескрайнем хаосе, окруженный тьмой. Род создал светлых богов и богинь, дав им силы на управление миром. Перун – повелитель грома и молний. Велес – защитник животных и богатства. Макаш – богиня судьбы и плодородия. В то время земля была покрыта лишь водой. Тогда род создал птицу и приказал ей нырнуть на дно океана, чтобы та достала песчинку, из которой род создал сушу. Птица нырнула трижды и на третий раз принесла песчинку. Род вдохнул на нее, и из песчинки получилась суша. Затем род создал растения, деревья и животных, чтобы оживить землю. И, наконец, он создал первых людей из глины, вдохнув в них душу, чтобы они могли жить на земле, трудиться и почитать богов. В благодарность людям за службу и покорность боги возвели город из бессмертного древа, который назвали Красноград, что в переводе на современный язык значит красивый город. Добро пожаловать в Красноград, город великих людей. Посвящается всем исчезнувшим из карт городов. Все скоро закончится. Все наши боги из песка, а тем, кто останется нашей истории только искать.